Глава первая. Утренний туман рваными клочьями сползал со склонов гор, покрытых густой сибирской тайгой. Он скапливался мутно, серой неподвижной массой в низинах и лощинах, зябкой влагой пробирался под воротник ветровки, заставляя ежиться и мечтать о теплом одеяле, а лучше – натопленной баньке. Но ни одеяла, ни баньки в ближайшей перспективе не было. Было пасмурное, низко нависшее над горами небо, разбитая бетонка, тянувшаяся по краю заповедника, и угрюмый притихший лес. Хлюпали насквозь промокшие туристические ботинки, плечи ныли от тяжести рюкзака, а еще безумно хотелось выкурить сигарету. Впрочем, найти сигареты не так уж и сложно, было бы желание. Сколько времени прошло с тех пор, как я тут оказался? Около месяца? Чуть меньше даже, хотя по ощущениям целая вечность. Промозглая осенняя вечность, пропитанная запахами леса, дождя и гниющей плоти. Через пару километров бетонка упиралась в визит-центр национального парка Сопки, занимавшего внушительную часть заповедника. Оттуда уже хорошая недавно отремонтированная дорога вела к городку с уютным названием Лисий Лог, паре деревушек и автомобильному мосту через могучий, неторопливый Енисей. Ну а на другом берегу все вроде как было нормально. Не факт, конечно. Живых людей я не встречал уже больше недели, да и предыдущая встреча ничем хорошим не закончилась. Но других вариантов нет. Вечно скитаться по местным лесам не получится. Рано или поздно все равно поймают. Только вот до моста еще нужно добраться. На словах-то все просто. А вот если по карте, до городка километров 10 выходит, а от него до моста еще 15. От раздумий отвлек приближающийся звук вертолетных двигателей. Я выругался и судорожно осмотрелся. Сосны, редкие кедры, валежник. Это в фильмах герои могут с легкостью спрятаться от винтокрылой машины под первым попавшимся кустиком. Реальность сурова. В прохладную погоду банальный тепловизор, установленный на борту, может серьезно осложнить жизнь человеку, желающему остаться незамеченным. А там что такое? На обочине метрах в 100 от меня стоял уткнувшийся в дерево серый микроавтобус. Вполне себе вариант, если добежать успею. Главное, чтобы в нем... Впрочем, это не так важно, на месте разберусь. Я поправил рюкзак и со всех ног припустил к микроавтобусу. Водительская дверь старенькой «Хонды» была приоткрыта, поэтому я не поленился аккуратно проверить салон, прежде чем забраться внутрь. В микроавтобусе никого. Характерный запах мертвечины тоже отсутствует. Только вещи по салону раскиданы. Одежда, дорожные сумки, разная мелочевка. Капот сильно помят. Это заметно даже с водительского места. Скорее всего, автомобиль не на ходу, и хозяева покидали его в спешке. Главное, крови нигде не видно. Пригнувшись к рулю, я спрятал кисти рук под приборную панель и, натянув капюшон, осторожно глянул на небо. Вертолет не заставил себя долго ждать. Камуфлированный Ми-8 прошел низко над дорогой, держа курс примерно в том направлении, откуда я пришел. На хвостовой балке широкая белая полоса, характерная для техники, работающей в зоне так называемого эпидемического очага. Другие опознавательные знаки и бортовые номера наспех закрашены. По бокам пилоны с подвесным вооружением. Неуправляемые ракеты вроде как, я толком не разглядел. Не зря прятался, получается. Спасатели на таких вертолетах не летают. Да и спасать тут особо некого. Отдышавшись, я дождался, пока натужно бухающее в груди сердце успокоится, и решил на всякий случай изучить содержимое бардачка. С одной стороны, мародерство. С другой, хозяин микроавтобуса вряд ли вернется. А мне еще шагать и шагать. В рюкзаке лежала пара трофейных сухих пайков, но я планировал вскрывать их только на длинных привалах. Поэтому какой-нибудь шоколадный батончик был бы кстати. Увы, ничего съедобного в бардачке не оказалось. Я обнаружил чехол с солнцезащитными очками, бумажник, в который даже не стал заглядывать, набор отверток, документы на автомобиль и, о чудо, почти полную пачку сигарет. Кент с кнопкой, то еще удовольствие. Но мне ли придираться? В предвкушении утренней сигареты, без которой день просто не может нормально начаться, я на всякий случай заблокировал двери откинул сиденье и с наслаждением закурил. В микроавтобусе я просидел чуть больше часа. Выкурил пару сигарет и все-таки позавтракал, вскрыв один из сухих пайков. Фруктовая палочка галеты с яблочным повидлом и кусочек гвардейского шоколада немного подняли настроение. Отчаянно хотелось запить все это удовольствие крепким обжигающим кофе, но у меня была только фляга с водой. Вода мерзко отдавала химией, зато наклейка с печатью и многообещающей надписью «Проверено» немного успокаивала. Такую воду можно пить, а привкус? К нему со временем привыкаешь и перестаешь замечать. Так же, как перестаешь замечать мерзкий гнилостный запах, сыпь от уколов по всему телу и тоскливую обреченность вокруг. В очаге иначе нельзя. Либо ты привыкаешь, либо то, что от тебя осталось, вывозят в черном пакете на полигон для дальнейшей утилизации. Я глянул на часы. 9:30. Пора идти дальше. Парковка перед национальным парком была забита брошенными автомобилями посетителей. Чуть в стороне стояли пара скорых и фирменный грузовик «Бристоля», на борту которого чернели жирный крест и цифра 200. Подобные грузовики здесь явление повсеместное. Вытащив из кобуры пистолет, я опустил вниз флажок предохранителя и дослал патрон в патронник. Полезная привычка, хотя стрелять отчаянно не хотелось. Шум мог привлечь совершенно ненужное внимание. Макаров и три снаряженных магазина я обнаружил на стихийно возведенном блокпосте. И пока, к счастью, по назначению не применял. Блокпостом, конечно, то недоразумение можно было назвать с натяжкой. Пара патрульных фордов, лента с шипами, дорожные конусы. Судьба полицейских легко угадывалась по множеству стреляных гильз и пятнам крови на асфальте. Вообще, в нынешних обстоятельствах оружие сомнительный помощник, да и стрелок из меня посредственный. Хоть пистолет в руках и дает ложное ощущение безопасности, мои главные друзья — тишина и незаметность. Осмотревшись, я двинулся к двухэтажному бревенчатому зданию визит-центра, осторожно лавируя между распахнутых дверей автомобилей и не забывая посматривать по сторонам. Днем, конечно, безопаснее, чем ночью. Но бдительность терять нельзя. Как там было сказано в памятке, которую настоятельно требовали выучить перед командировкой сюда? В светлое время суток осмотр темного помещения на наличие агрессивно настроенных лиц из числа пострадавших рекомендуется начинать с окон. Периодически стоит издавать редкие отчетливые звуки, постукивание по стеклам, дверям, для выявления признаков нахождения в помещении агрессивно настроенных лиц из числа пострадавших. Передвигаться рекомендуется медленно, внимательно осматривая пространство под ногами и вокруг себя. Больше всего забавлял термин «агрессивно настроенные лица» из числа пострадавших. От него за километр несло казенщиной и штабной глупостью, но в остальном памятка оказалась вполне полезной. В соответствии с рекомендациями я медленно обошел вокруг здания, попытался разглядеть хоть что-то через мутные стекла и даже постучал рукоятью пистолета по двери. Тишина. Только ветер завывал среди причудливо изогнутых скал останцов, да поскрипывали стволы могучих сосен. Я подошел к раздвижным дверям главного входа, держа пистолет наготове. Сработал фотоэлемент, и двери бесшумно разъехались в стороны. Электричество в зоне эпидемического очага имелось практически везде. Видимо, оставили для тех, кто еще не успел эвакуироваться. Другое дело, что от перегрузок подстанции часто вышибало, а восстанавливать их было некому. Сопки эта участь пока миновала, чему я несказанно обрадовался. Значит, помимо сытного обеда, получится зарядить телефон, радиостанцию и аккумуляторы для фонарика. Однако стоило мне шагнуть внутрь, как в нос ударил сладковатый запах гниющей плоти. «Бляха!» — сквозь зубы процедил я. Воняло в темном вестибюле основательно. Источник запаха либо находился поблизости, либо их было несколько, что стремительно сокращало шансы на уютный отдых. Прищурившись, я увидел на стене оранжевый огонек выключателя. Агрессивно настроенные лица из числа пострадавших склонны негативно воспринимать дневной, электрический, иной яркий свет. В светлое время суток они стремятся укрыться в темных помещениях, подземных инженерных коммуникациях, подвалах зданий и сооружений. Мозг услужливо подкинул соответствующий отрывок из памятки. Чуть помедлив, я нажал выключатель. Под потолком, затрещав, вспыхнули лампы дневного света, заставив с непривычки зажмуриться. Открыв глаза, я не увидел ни горы трупов, ни забрызганных кровью стен. Такое чаще бывает в третьесортных фильмах ужасов, а не в жизни. Вестибюли стойка администратора выглядели так, будто ничего не случилось. Книжки и брошюры аккуратно расставлены на полках. С плаката на стене машет лапкой толстая, довольная жизнью белка. Мягко горит подсветка в холодильнике с прохладительными напитками. Картину портили только размашистый крест на стекле холодильника и труп, к счастью, только один. Грузный лысый мужик в темно-зеленой форме инспектора лесной охраны сидел, привалившись спиной к оранжевому дивану у стойки администратора. Кожа воскового цвета, безвольно опущенная на грудь голова, в правой руке зажат охотничий нож, клинок которого измазан чем-то бурым. Чуть в стороне лежит на полу карабин «Сайга» с отомкнутым магазином. Длинные латунные патроны 410-го калибра сиротливо разбросаны вокруг. Гильз нет, пулевых отверстий на стенах нет. Что же с тобой случилось, мужик? Нагнувшись к трупу, я осторожно приподнял его голову дулом пистолета и хмыкнул. Конечно же, шея. Самый незащищенный участок тела и самая характерная травма. В районе еремной вены отсутствовал кусок плоти. На форменной куртке инспектора крови не так уж много, значит, мужика выпили, высосали, как маринованный помидор. Так себе сравнение. Да и вообще, человек я довольно брезгливый, но что поделать, в очаге цинизм как-то быстро и незаметно берет верх над брезгливостью. С раной, правда, что-то не так. Понятно, что вырвано зубами, но обычно укусы выглядят покрупнее. Я опасливо повернул голову в коридор, ведущий вглубь здания. И замер. Стараясь не делать резких движений, медленно поднял пистолет, чувствуя, как волосы на затылке начинают шевелиться, а в груди разливается неприятный холодок. «Привет!» — растерянно выдохнул я. «Ты чего одна здесь? Где родители?» Стоявшая в шагах в 10 от меня девочка в желтом дождевике и ярко-зеленых резиновых сапожках ничего не ответила. Мне вдруг очень захотелось вглядеться в ее лицо, посмотреть в глаза, но уже упомянутая памятка крайне не рекомендовала заниматься подобными глупостями. К тому же я и так знал, что там увижу. Девочка молча рванула на меня. Одновременно с этим указательный палец вдавил спусковой крючок. Пистолет дернуло в руках. По зданию эхом раскатился грохнувший выстрел. В стойку администратора со звоном стукнула гильза. И вдруг стало очень тихо. Пообедать получилось только через час. Сначала я ждал, не прибежит ли кто на звук выстрела. Потом не без труда вытащил на улицу инспектора лесной охраны. Следом осторожно вытянул девочку, найденной в здании веревкой. Пока тащил ее, старался не смотреть на заляпанный кровью из развороченной шеи розовый рюкзачок со смешным мультяшным мышонком. Подозреваю, этот мышонок еще не раз приснится мне в ночных кошмарах. После забил в магазин сайги, найденные на полу 4 патрона, примкнул его к карабину и положил на самое видное место. Тот самый оранжевый диван, возле которого инспектор лесной охраны, видимо, совершил роковую ошибку, взяв на руки испуганного, потерявшего родителей ребенка. Не самый безопасный способ оставлять бесхозное оружие. Но и смысла таскать с собой тяжелый карабин нет. 410-й калибр слабо распространен, а 4 патрона мне погоды не сделают. К тому же это своеобразное проявление вежливости к тому, кто окажется тут после меня. Может, сайга так и останется лежать на диване, а может, спасет кому-то жизнь. Нож инспектора я тоже брать не стал, оставил на полу. Обед получился сытным, но аппетита не было. Я кое-как прожевал гречку с говядиной, галеты с колбасным фаршем и смешал остатки чистой воды с якобы тонизирующим порошковым напитком. Прилива сил после его употребления не случилось. Зато желудок отреагировал недовольным урчанием. «Извини», — Пока только сухпайки». Я похлопал себя по животу. «Выберемся, нормально питаться начнем. Обещаю». Больше всего напрягало отсутствие воды. Точнее, воды вокруг хватало, но вот последствия ее употребления могли быть довольно печальными. Вскрыв холодильник, я порылся среди бутылок с местной продукцией, старательно выискивая хотя бы одну, произведенную раньше августа. Почти все оказались уже из проблемных партий. Однако на нижней полке удалось найти пару бутылок с минералкой, выпущенных еще прошлой весной. Вполне себе вариант, особенно если обеззараживающих таблеток добавить. Пискнули часы на руке. Полдень. Надо бы поставить укол, потом дождаться, пока зарядятся аккумуляторы фонарика и радиостанции, привычно включить телефон, чтобы увидеть надпись «Нет сети», и можно топать дальше. С трудом переборов себя, я воткнул в ногу очередной шприц-тюбик из ампульницы. Вроде ничего сложного. Повернуть колпачок, чтобы специальная игла наколола флакон, и со всей силы уколоть прямо в бедро. Сложность у меня стабильно возникала на последнем этапе. Но не может здоровый, адекватный человек взять и что-то в себя воткнуть. Однако приходилось. Шприц-тюбики, выдававшиеся военным под роспись в бакелитовых советских еще ампульницах, в этих краях стали залогом относительно долгой жизни, наравне с умением быть тихим и незаметным. Справившись с накатившей после укола волной болезненного тепла, я отправился коротать время к огромному информационному щиту, наспех установленному прямо под вывеской «Флора и фауна заповедника». Надпись красной краской поверху щита сухо сообщала, что в здании находится сборный эвакуационный пункт, а сам щит был усеян всевозможными объявлениями, фотографиями и ксерокопиями паспортов. Непонятно, кто и зачем занимался тут бумажной чепухой, когда нужно было проводить массовые мероприятия по эвакуации. Но у щита я завис надолго. Как раз до того момента, как звуковой сигнал зарядного устройства сообщил мне, что можно забирать аккумуляторы и валить куда подальше. В планах на предстоящий день было добраться до окраины города и устроиться на ночлег в частном секторе, чтобы завтра, если повезет, перейти мост. Суть одной очень правильной народной мудрости заключается в том, чтобы не рассказывать никому о своих планах, видимо, даже самому себе. Мол, не сбываются от этого планы, не идет им такое на пользу. Собрав пожитки, я бодро покинул территорию сопок, вышел на асфальтированную дорогу, набрал полные легкие прохладного горного воздуха и... на ровном месте подвернул ногу. «Сука!» — заорал я от неожиданности, но тут же спохватился. «Шуметь-то нельзя!» А от моего крика с ближайшего кедра даже взметнулась пара перепуганных ворон. И, переставая материться, я торопливо покинул место происшествия, подволакивая ногу и прикидывая, насколько серьезно ее подвернул. Наверняка банальный вывих, но по ощущениям левую ступню будто оторвало. Боль была сильная и пульсирующая. От нее бросало в пот и темнело в глазах. С трудом прохромав метров 300, я забрался в кузов удачно подвернувшейся бортовой «Газели». Устроился на полу и какое-то время просто лежал, приходя в себя. Боль в ноге не утихала, накатывала волнами. Поэтому первым делом я снова преодолел себя и воткнул в другое бедро шприц-тюбик с нефопамом. Это примерно как промедол, только действует не так долго и легально продается в любой аптеке. Минут через 15 должно стать легче. Правда, побочный эффект у нефопама неприятный. Тошнота... иногда долгая и беспощадная. Опытные санитарные инструкторы в зонах боевых действий справляются с этим при помощи любых противорвотных препаратов. Вот только до опытного санитарного инструктора мне еще дальше, чем до моста. Поэтому в аптечке ничего противорвотного не водилось. Чтобы хоть как-то отвлечься, я улегся на бок, достал из нагрудного кармана ветровки туристическую карту и, подсвечивая фонариком, принялся внимательно ее изучать. Ночевать в кузове «Газели» категорически не хотелось. С обедом, как я и думал, пришлось скоропостижно расстаться. Зато боль в ступне утихла. Не ушла полностью, а будто бы спряталась. Прятаться она будет часов 5. и за это время вполне можно пройти 4,5 километра до нового места, определенного мной как ночлег. Железнодорожной станции с красивым названием ОП «Сосны». Скорее всего, это и не станция даже, а действительно ОП, то есть остановочная платформа. Но если верить карте, какие-то постройки вокруг нее имелись. 4 километра не 10, бормотал я под нос, ковыряясь на обочине в поисках подходящей палки. Ступня побаливала, иногда неприятно щелкала и, кажется, опухла. В лесу перекрикивались птицы. Туман все еще клочьями висел над дорогой, путаясь в раскидистых ветвях деревьев. Пахло сыростью и грибами. Налетевший вдруг порыв ветра принес далекий запах костра. Отыскав подходящую палку, я обломал с нее сучки и, кряхтя, как древний дед, захромал по дороге. Людей ни живых, ни других по пути не встретилось. Вертолет обратно тоже не пролетал. Только гладкий, как зеркало, асфальт со свежей разметкой, неприветливый лес вокруг, доброшенные легковушки и автобусы, распиханные по обочинам военной техникой. Ближе к остановочной платформе, на перекрестке с проселочной дорогой, я увидел бронетранспортер с распахнутыми десантными люками. Бортовые номера замазаны, на башне знакомая белая полоса и буквы КС. Внешне БТР выглядел вполне прилично. У меня даже возникло желание заглянуть внутрь, чтобы поискать что-нибудь полезное. Однако, стоило подойти ближе, как желание моментально исчезло. Из бронемашины, помимо свойственных ей запахов масла и дизеля, отчетливо несло мертвечиной. Интересно, что следов боя с неизвестным противником не было. Бронетранспортер просто аккуратно стоял у края дороги, задрав в небо зачехленные брезентом стволы башенных пулеметов. Справедливо посчитав ситуацию подозрительной, я решил не выяснять судьбу экипажа, чтобы лишний раз случайно не проверить собственную. Боль в поврежденной ступне нарастала, а солнце медленно катилось к верхушкам деревьев. Минут через 30 оно спрячется окончательно, сменившись тревожными сумерками. А следом наступит долгая и опасная ночь. За это время жизненно необходимо найти надежное укрытие для ночлега, иначе... Об иначе думать не следовало. За месяц командировки, которая должна была продлиться максимум пару дней, я накрепко усвоил одно простое правило. Если хочешь выжить, не допускай даже мысли о том, что можешь погибнуть. Мысли, они ведь материальны, верно? Вот и приходится держаться на позитиве, больше похожем на стремительно надвигающееся безумие. До сосен я добрался без приключений, хотя ноги гудели так, будто шагать пришлось на другой конец света. Это действительно оказалась остановочная платформа. Заасфальтированный прямоугольник возле железнодорожных путей с лавочками, невысоким забором и парой уже загоревшихся оранжевых фонарей. Здесь не было даже будки билетной кассы, а отмеченные на карте постройки оказались наполовину развалившимися бетонными коробками, изначальное назначение которых даже угадать теперь не представлялось возможным. Мое положение можно было бы назвать крайне затруднительным, если бы не замерший у путевого знака остановка первого вагона небольшой состав из маневрового тепловоза и 3 красно-серых пассажирских вагонов. В сгущающихся сумерках подсвеченная фонарями платформа выглядела словно островок безопасности, а темный поезд, наоборот, отталкивал, пугая неизвестностью. Но мысль о том, чтобы заночевать на платформе, даже не рассматривалась. Час-два протяну, а вот потом... Боль в ноге вновь вспыхнула с новой силой, и я, стиснув зубы, захромал к составу. Торцевая дверь хвостового вагона была не заперта. Это оказался старенький купейник, произведенный еще в ГДР и впоследствии слегка модернизированный. Несмотря на почтенный возраст, такие старички частенько встречались на просторах железных дорог страны. Эксплуатационный срок позволял. Мне они всегда нравились больше, чем современные. Есть в старых вагонах своя, особенная атмосфера. Даже сейчас я невольно улыбнулся, увидев знакомую с детства обшивку стен под дерево и выцветшую ковровую дорожку на полу. В вагоне было уютно и, надеюсь, безопасно. Осматривать весь состав я не стал. Времени на это уже не было. Поэтому я проверил купе хвостового вагона, оба туалета, заблокировал двери, ведущие в соседний вагон и на улицу, а для верности вышел в тамбур и до упора закрутил вентиль ручного тормоза. Не то чтобы я беспокоился о том, что посреди ночи меня куда-то укатят. Просто так было немного спокойней. Да и вообще с вагоном мне повезло. Следов недавнего пребывания других людей внутри не обнаружилось. Рундуки для багажа пустые. Запаянные пакеты с постельным бельем аккуратно разложены по полкам. На двери служебного купе я заметил табличку «Ваш проводник Хисматуллин Т.Р.» с фотографией улыбчивого кудрявого парня в форменной рубашке. Вот бы сейчас провалиться в сон, а проснуться под мерный перестук колес, выйти покурить на каком-нибудь ночном полустанке, заварить острый доширак, насыпать в фирменный граненый стакан мерзкий в повседневной жизни, но такой вкусный в дороге растворимый кофе. Ничего, все еще будет. А пока нужно привести себя в порядок и постараться уснуть до того, как за окнами вагона начнут шуметь безбилетные пассажиры. Необходимо обращать внимание на первые признаки заражения. Как правило, они наступают через 72 часа. Однако, в зависимости от индивидуальных особенностей организма, могут не проявлять себя до 2-3 недель. К первым признакам заражения относятся: незначительное повышение температуры тела, слабость, тремор конечностей, спутанность сознания, навязчивое чувство легкого голода, жажды, слуховые, зрительные, иные галлюцинации, повышенная агрессия. Местами ничего, кроме улыбки, памятка не вызывала. Множество военнослужащих, временно командированных специалистов и вообще всех, кого занесло в этот проклятый эпидемический очаг, наверняка запросто находили у себя и температуру, и тремор, и постоянное чувство голода, потому что на дворе промозглая осень, работа тяжелая и изматывающая, а если питаться сухими пайками каждый день в течение месяца, чувство голода станет постоянным спутником, проверено на себе. Я поморщился, уселся на полку в служебном купе и осторожно стянул с вывихнутой ноги ботинок с носком. Распухло, и гематома виднеется. Неприятно, но не критично. Разувшись, я снял ветровку, закатал штаны и занялся личной гигиеной, вооружившись упаковкой влажных салфеток. Неполноценный душ, но лучше, чем совсем зарасти грязью. Чтобы было не скучно, включил трофейную радиостанцию, настроенную на частоту так называемого «контингента сдерживания». Сквозь шум статических помех пробивался далекий уставший голос. «Всем подразделениям, работающим в зоне эпидемического очага, прекратить работы до 9 часов утра. По возможности вернуться в пункты временной дислокации. Обеспечить безопасность личного состава. Повторяю, Енисей, всем подразделениям, работающим в зоне эпидемического очага». «Все, теперь точно наружу нельзя. Теперь любой посторонний для военных – законная цель. Будут открывать огонь на поражение, а утром уже разбираться, кого они завалили». «Передали, что завтра ближе к обеду подвезут. Пока экономьте, но таблетками не пользуйтесь, завтра вода будет точно. Кубок, организуй до полуночи сводку по метеоусловиям для авиации. Енисей всем, тишина! Ближайшие полчаса по частотам будет работать АСО. Канал для экстренной связи...» Закончив умываться, я выглянул в окно. Убедившись, что на платформе и возле нее пока никого нет, наглухо закрыл сдвижную штору. Что бы там ни происходило ночью, наблюдать за этим не было никакого желания. Достав из рундука одеяло, я застелил полку свежим бельем, мысленно радуясь удачно подвернувшемуся поезду. Люди вообще недооценивают сон на мягком матрасе и чистых простынях. Для меня сейчас это было просто верхом наслаждения. Есть не хотелось, поэтому я достал из рюкзака флягу с водой и пластиковый пенал с экспресс-тестом для выявления местной заразы. Такой тест у меня был только один, поэтому я сознательно тянул с его применением. Проверить себя хотелось уже непосредственно перед выходом из очага, где-нибудь возле моста. Задумчиво повертев пенал в руках, я переложил его в нагрудный карман ветровки, подергал дверь купе, проверяя замок, и улегся на полку, сунув на всякий случай под подушку кобуру с пистолетом. Радиостанция начала бормотать что-то про санитарную защитную зону и уголовную ответственность за незаконное проникновение на ее территорию. О, АСО заработала. Автоматизированная система оповещения, если точнее. Да-да, знаю. Нельзя употреблять напитки местного производства, выпущенные позднее августа. Воду из-под крана кипятить минимум 2 раза. Не приближаться к агрессивно настроенным лицам из числа пострадавших. Четко и неукоснительно выполнять приказы органов правопорядка и прочее неинтересное, слышанное уже множество раз. Лучше бы музыку включили, честное слово. Вырубив радиостанцию, я улегся на бок и задумался. Стоит ли вообще идти к этому мосту? Что там, на другом берегу? Может, на опыты заберут или пристрелят без лишних разговоров? Временный пропуск давно закончился, все допустимые сроки пребывания гражданских лиц в очаге нарушены. Тут штрафом в 2000 не отделаться, факт. К тому же коллеги и немногочисленные друзья наверняка меня уже похоронили. Если вдуматься, мне ведь даже комфортно слоняться по местной глуши с рюкзаком за плечами. Одиночество что в очаге, что во внешнем мире – дело привычное. И вроде должность неплохая, ростом и лицом вышел. А вечером все равно приезжаю в пустую квартиру, чтобы сидеть в кресле и смотреть в одну точку. Работа, дом, работа. В пятницу напиться в баре до поросячьего визга. В субботу болеть. В воскресенье пролетит. И все по новой. А тут как-то проще, что ли? Есть ты, есть непростые условия, есть желание проснуться утром живым и желательно здоровым. Адреналин, мать его, приключения. В стенку вагона вдруг что-то ударило. С улицы раздался приглушенный надрывный крик. Нет уж, нахер эти приключения. Я домой, пожалуй. Натянув на голову тонкое поясное одеяло, я закрыл глаза и почти сразу провалился в тяжелый сон без сновидений. Глава вторая. Инструктаж перед командировкой проходил в актовом зале двухэтажной гостиницы небольшого рабочего поселка Логовской. Здесь, в 5 километрах от моста, ведущего в зону эпидемического очага, расположился временный штаб сводной группировки войск РХБЗ, МЧС и ряда других структур, привлеченных скорее даже не для ликвидации, а для сдерживания вспышки загадочной инфекции. Узкие улочки поселка кишели всевозможной техникой. Сновали туда-сюда белые КАМАЗы-спасатели и бронетранспортеры, бульдозеры и подъемные краны. В небе с шумом проносились вертолеты, а на окраине поселка оперативно возводили внушительных размеров палаточный городок. Всю эту ревущую двигателями, шипящую радиостанциями и устало матерящуюся человеческую массу называли контингент сдерживания и поставили задачу наглухо перекрыть территорию радиусом примерно в 50 километров. Судя по тому, что непонятная инфекция до сих пор не заняла первое место в топе утренних новостей, сдерживать худо-бедно получалось, хотя вокруг, как водится, творился форменный бардак. Инструктаж, по идее направленный на то, чтобы сугубо гражданские лица примерно поняли, как правильно себя вести в зоне эпидемического очага, затянулся на 2 с лишним часа. Гражданских лиц в зале было всего 3. Я, угрюмый мужик в спецовке Россетей, и миловидная блондинка в туристическом камуфляжном костюме. Все остальные места занимали военные и спасатели. Усатый подполковник с забавной фамилией Лихой, внешность которого будто нарочно украли с советского агитационного плаката, большую часть инструктажа решал с личным составом текущие вопросы. Обсуждались вещевое обеспечение, меню полевых кухонь, ротация подразделений и прочие абсолютно неинтересные мне моменты. Наконец, когда мужик из Россетей склонил голову и громко выразительно захрапел, Лихой отвлекся от рассуждений. Задумчиво почесав усы, он посмотрел на мужика и поинтересовался. «Вам что, не интересно?» «Так это, командир!» Мужик прокашлялся и пожал плечами. «Мне бы генераторы в райбольнице проверить до завтра. Там по всему району свет моргает, мало ли чего. Сказали, только с вашими доехать можно. Ну и инструктаж прослушать отправили. Под роспись. Начальство требует». «Инструктаж!» Лихой, кажется, даже немного завис, осознав, что в зале присутствует кто-то, кроме людей в погонах. «Так, а почему я с него не начал?» «Ладно, товарищи, давайте тогда еще раз пройдемся по основному. Тех, кто у нас в первый раз, предупреждаю, никаких записей не делаем, слушаем, запоминаем. На выходе получите памятки, они номерные. Терять и применять как средство личной гигиены крайне не рекомендую». Прослушав инструктаж, занявший от силы минут 15 и не особо прояснивший обстановку в эпидемическом очаге, я получил у сонного дежурного прапорщика, сидевшего за стойкой администратора гостиницы, распечатанную на принтере памятку. На обложке памятки стоял штамп с номером и аж 3 печати с эмблемами разных ведомств, а все листы были прошиты и пронумерованы. Серьезный подход. Сразу чувствуется мощь родного бюрократического аппарата. Расписавшись в соответствующих журналах, я поинтересовался у дежурного, где можно найти курилку и столовую. Выезд военные запланировали на завтрашнее утро, а ложиться спать, не покурив и с пустым желудком, последнее дело. Прапорщик коротко сообщил, что столовая уже не работает, а место для курения находится прямо у крыльца. Поблагодарив его, я убрал памятку в рюкзак и направился в сторону выхода. В курилке ко мне подошла та самая блондинка с инструктажа. Представилась Еленой, попросила зажигалку и с важным видом сообщила, что приехала изучать то ли местный водоносный слой, то ли горизонт, спросила, каким ветром меня сюда занесло. «Попутным», — мрачно хохотнул я. «Нужно решить несколько бюрократических вопросов с Министерством обороны. Сметы предоставить, планы, калькуляцию». «Вы строитель, получается?» — поинтересовалась Елена, приподняв бровь и затянувшись сигаретой. «Строители, простите за каламбур, строят?» — ответил я. «Скорее консультант. Ну, в трудовой так написано». «Звучит интересно», — ухмыльнулась Елена. «И что же там такого строят в очаге?» «Об этом распространяться не могу». Я глубоко затянулся и отправил окурок в урну. «Усиливают меры безопасности в рамках довольно скромного бюджета, скажем так». «Разве у военных нет своих специалистов?» — удивилась Елена. «Видимо, не нашлось», — улыбнувшись, предположил я. «Так бывает. Я, например, не могу за сутки пройти 40 километров с автоматом по тайге. А военные не могут строить разные специфические объекты». Разговор внезапно прервала сирена, протяжно завывшая вдалеке. «Что это?» Елена взволнованно посмотрела на меня. «Тревога, гражданочка!» Появившийся в дверях гостиницы подполковник Лихой уже с автоматом на плече и в расстегнутом разгрузочном жилете, забитом запасными магазинами, неторопливо подошел к нам. «Вы не переживайте, здесь безопасно!» Успокоил он нас. Достал из кармана сигарету, чиркнул зажигалкой и с явным наслаждением затянулся. Спустя несколько минут тяжело загрохотали далекие приглушенные разрывы. Мне показалось, что даже асфальт под ногами вздрогнул. Лихой прищурился, ухмыльнулся в усы. «Накрыло!» — удовлетворенно сообщил он. «Кого накрыло?» — тихо спросила Елена. «Так это артиллерия!» — ответил подполковник. — «Понимать надо. Хорошо пристрелялись, молодцы. Шли бы вы в гостиницу, вечереет уже. Все нормально». Рядом заскрипели тормоза. Лихой бросил сигарету на крыльцо и, кивнув на прощание, торопливо зашагал к подъехавшему УАЗику с белыми надписями «Штаб КС» на дверях. — «Костя, ну чего там? Снова под вечер полезли, товарищ подполковник. Грады нормально отработали вроде, пока уточняем. Группа выехала уже». «Ну дай бог!» Хлопнула дверь. УАЗик взревел двигателем, сорвался с места и скрылся за поворотом. «Как впечатление?» — поинтересовался я у Елены, которая выглядела, мягко говоря, удивленной. «Это они сейчас кого-то артиллерией? Там же город!» «Может, учения такие?» — попытался улыбнуться я, но получилась только кривая ухмылка. Руки ощутимо дрожали. «Это куда меня, блядь, отправили? На войну? Подписывать бумажки?» «А знаете, чего я больше всего боюсь?» Елена подкурила еще одну сигарету. «Чего?» «Ну вот, в памятке про галлюцинации написано, например... Мне кажется, это самое страшное, представляете? Слышать и видеть то, чего на самом деле нет. Ладно, монстры всякие, призраки, а если наоборот что-нибудь хорошее привидится, вы обрадуетесь, а оно вдруг возьмет и исчезнет». Я пожал плечами и тоже закурил. Конечно, в галлюцинациях приятного мало, но ведь есть вещи куда страшнее. Например, местная зараза. Галлюцинации навредить никак не могут в теории, и по ним точно не будут долбить артиллерией. Сирена тем временем стихла. На парковке перед гостиницей зажглись уличные фонари. «Лен, утро вечера мудренее», — сказал я. «Идите спать и постарайтесь ни о чем плохом не думать. Все будет хорошо». «Надеюсь», — кивнула девушка и слабо улыбнулась. Словно в подтверждение того, что все будет хорошо, в небе, заложив над поселком крутой вираж, с ревом пронеслась по своим делам пара истребителей. Наша небольшая колонна, состоявшая из двух оранжевых вахтовых КАМАЗов и бронеавтомобиля «Тигр», подъехала к мосту рано утром. Протянувшаяся на пару километров монументальная конструкция из ферм, выкрашенных синей краской, терялась в непроглядном тумане, стоявшем над рекой. Въезд на мост преграждали шлагбаум и расставленные в шахматном порядке бетонные блоки. Слева располагался хорошо укрепленный стационарный блокпост, справа — большой ярко-желтый указатель. «Водитель, внимание! Зона эпидемического очага! Заглуши двигатель, приготовь документы, не выходи из автомобиля!» «Серьезно они тут окопались?» отметил я, разглядывая укрытое маскировочной сетью сооружение из бетонных блоков. «На этом берегу так, для порядка больше», — пояснил Валера, водитель нашего КАМАЗа. Со спального места что-то невразумительное пробурчал Борис Семенович, так звали усатого мужика из Россетей. Мы поехали в кабине одной из вахтовок, справедливо решив, что так трясти будет меньше, чем в кузове. Увидев, что кабина КАМАЗа располагает таким предметом роскоши, как спальное место, хитрый Семёныч сразу его занял, сообщив, что до самого пункта назначения планирует давить массу. Я же попытался сосредоточиться на созерцании местных пейзажей. Кто знает, вдруг книгу потом напишу о невероятном приключении простого парня, отправившегося в пугающий, загадочный эпидемический очаг. Со стороны блокпоста к колонне неторопливо подошли двое военных. Экипированы они были внушительно. Автоматы, бронежилеты, сдвинутые на шею маски респираторов. Один, приветливо махнув рукой, сразу направился к «Тигру». Второй двинул к нам. Валера достал из бардачка папку с документами и открыл водительскую дверь. «Тут быстро проверяют», — сказал он. «Сейчас поедем». «Доброго утра! Прапорщик Савельев», — представился высокий военный, весь вид которого, начиная от мешков под глазами и заканчивая торчавшим из противогазного подсумка термосом веселенького рыжего цвета, говорил о том, что утро было каким угодно, только недобрым. «Сержант Митьков, батальон материально-технического обеспечения», — представился в ответ Валера, протягивая Савельеву папку. Тот кивнул и ненадолго углубился в ее содержимое, внимательно разглядывая сопроводительные документы. «С бумагами все в порядке», — сообщил прапорщик. «По пассажирам что у вас, сержант?» «Вахтовки пустые, обратно гражданских повезем. Со мной двое, электрик в городскую больницу и сотрудник спецстроя, но ему до конечной ехать. По «Тигру» сами знаете, ребята не первый раз туда». «А пассажиры ваши в первый?» — усмехнулся Савельев. Пропускай, паспорта пусть передадут, проверим». Я растолкал Семёныча, забрал у него документы и вместе со своими передал прапорщику. Тот достал из планшета какие-то бумаги, быстро сверил данные и кивнул, протягивая документы обратно. «Порядок! По технике безопасности напомню. Пассажиров не брать. Из машин лишний раз не выходить, к зданиям не подходить. Воду пить только из ваших фляг. О любом подозрительном движении сообщать сопровождению. И вообще, ребята в том «Тигре» на ближайшие 30 километров – ваши мамы, папы и боги. Тесты у медиков на въезде и выезде, вакцинация в обязательном порядке. Талоны с отметкой о тестировании сохраните, без них обратно не выпустим. Да, кстати, Митьков, там для меня посылок не было?» «Виноват, товарищ прапорщик, забыл». Валера смутился и достал из-под сиденья блок сигарет. «Вот, держите». «Другое дело!» Савельев улыбнулся и сунул сигареты в подсумок к термосу. «Больше не забывай, а то к себе служить заберу, ага. У меня тут, знаешь, весело и увлекательно». Судя по побледневшему лицу Валеры, перспектива служить под началом Савельева не очень ему понравилась. «Да ладно, шучу!» Махнул рукой прапорщик. «Своих дур не хватает. Значит, смотрите. До следующего поста дорога чистая, но сегодня туман, так что не гоните. Давайте, мужики, все будет в елочку». Савельев похлопал на прощание ладонью по кабине КамАЗа и, подкурив сигарету, зашагал обратно к блокпосту. «Мрачный какой-то прапор», — заметил я. «Здесь все мрачное», — тихо сказал Валера, медленно тронув вахтовку за объезжавшим бетонные блоки «Тигром». «Мост переедем, сами увидите. Стругацких читали? Про зону. Так вот, тут почти так же, только страшнее». «Почему страшнее?» — спросил я. «Потому что по-настоящему». Шлагбаум, бетонные блоки и мрачный прапорщик Савельев остались позади. Колонна въехала на мост и, набирая скорость, покатила сквозь утренний туман. До следующего КПП, находившегося на въезде в Лисий Лог, я усиленно разглядывал окрестности, пытаясь ощутить атмосферу той самой зоны. Атмосфера ощущалась не очень. Обычная асфальтированная дорога, километровые столбики, указатели с названиями деревень да угрюмый осенний лес вдоль обочин. Никаких аномалий, мутантов и прочей нечисти. По пути, правда, попались парочка закрытых придорожных кафе, заправка «Газпрома», въезд на которую перекрывал бензовоз, и сгоревший пост ДПС, возле которого стояли брошенные патрульная «Шкода» и скорая. Впрочем, а что я вообще знал об эпидемическом очаге? Я ведь и не интересовался им особо. Ну, проскакивало что-то в новостях, то ли о вспышке бешенства, то ли сибирской язвы. Внимание СМИ было приковано к очередному вооруженному конфликту на Ближнем Востоке. Поэтому мир мало интересовали проблемы небольшого городка, затерянного в таежной глуши. Да и МЧС вроде бы ситуацию контролировала. «Слушай, Валер, а чего вообще тут творится?» — спросил я у водителя. «В общих чертах, конечно, понятно, но я не особо в курсе». «Мне болтать сильно нельзя», — уклончиво ответил Валера. «Если коротко, в местной воде заразу нашли неизвестную. Откуда она взялась, непонятно. Говорят, из болот появилась. Некоторые даже про лабораторию заброшенную рассказывали. Но зараза убойная. Начинается как обычная простуда, а через пару дней наступает это. Смерть клиническая вроде как. Но человек не умирает, с ним что-то другое происходит. Как очухается, бросается на всех, орет, жрать постоянно хочет или типа того. Но я сам не сталкивался, только видео на инструктаже видел». «Это как зомби получается?» — с недоверием поинтересовался я. «Да нет, какие зомби?» — Валера помотал головой. «Живые они. Пульс, дыхание, все присутствует. Не тупые, соображают вроде. Ну и пули их берут без проблем. Не помнят только ни хрена. И злые, как черти. Врачи говорят, зараза нервную систему поражает. Необратимо». «Весело тут у вас», — протянул я. «Почти как в кино». «Так себе веселье, знаешь?» Валера подкурил сигарету. «У меня вот год до конца контракта оставался. И что ты думаешь, заморозили?» Да, платят нормально, конечно, плюс боевые за выезды капают солидные. Но свалить отсюда все равно жуть как хочется. «Понимаю», — кивнул я. «Мне командировочных за 2 дня перевели чуть меньше месячной зарплаты. Слушай, а вот этот лагерь, куда мы едем, там что вообще?» «Ну, там сборный пункт и карантин. Народу в очаге еще куча, по домам сидят, в деревнях прячутся. Здесь же, считай, только по ночам опасно. Зараженные дневной свет не любят. Местных наши находят, туда привозят, берут анализы и держат 3 дня. Если все нормально, отправляют на большую землю, в больницы». «А если нет?» — спросил я, но Валера не ответил. Только сжал руль так, что костяшки пальцев побелели. На городском КПП мы застряли почти на час. Сначала дежурный, почему-то одетый в куртку с нашивками службы безопасности Росатома, долго и придирчиво проверял документы. На обратную сторону моего пропуска поставили штамп с надписью «Зеленая зона», пояснив, что мне разрешено перемещаться только по дорогам и находиться только в местах, контролируемых контингентом сдерживания. А пропуск с таким доступом хоть и розовый, но в народе называется «зеленка». Естественно, по этому поводу нужно было расписаться в специальном журнале. Потом уже военные устроили досмотр личных вещей, забрав у меня складной ножик, а у яростно сопротивлявшегося Семёныча плоскую фляжку с коньяком. Телефоны заставили выключить, а на кнопки включения наклеили специальные пломбы, меняющие цвет при попытке хоть как-то с ними взаимодействовать. Дальше был короткий медицинский осмотр, закончившийся экспресс-тестом крови. Талон о прохождении тестирования прицепили к пропуску, снова заставив расписаться уже в другом журнале. Оказавшись, наконец, по другую сторону КПП, мы дружно выдохнули. «На выезде еще больше мурыжить будут», — обрадовал меня Валера. «Сейчас поедем по окраине», — сообщил Валера. «Чуть дальше свернем на Первомайскую и высадим электрика у больницы. К лагерю по грунтовке поедем, чтобы мимо химкомбината не кататься лишний раз. На улицах не очень опасно, патрули есть, ну и с нами тигр зубастый, если вдруг что». Валеру я особо не слушал. Немного напрягала необходимость тащиться в чудовищную глушь ради того, чтобы некий полковник санитарной службы Бекишев соизволил расписаться в бумагах. Все остальные вопросы удалось решить в Логовском, в штабе контингента сдерживания. А с Бекишевым вышел конфуз. Из очага он практически не вылезал, находясь либо в эвакуационном лагере, либо на химкомбинате. Колонна проехала кольцо, в центре которого стояла высокая стела, сообщавшая, что мы въезжаем в Зато Лисий Лог. От верхушки стелы расходилось 3 остроконечных луча, между которыми была зажата конструкция, изображающая атом. Чуть дальше на постаменте замер огромный карьерный самосвал. Напротив – аккуратное здание с надписью «Автовокзал» на крыше. Я завороженно разглядывал городок, выглядевший будто ожившая советская открытка. Широкие улицы с хорошим асфальтом, аллеи, густо засаженные соснами и тополями, аккуратные свежевыкрашенные коробки панельных 5-этажек, 9-этажные дома с магазинами внизу. Много где сохранились советские вывески, универмаг, «Березка», фотоателье. Почему-то в таких закрытых городках время словно останавливается. Нет уродливых новостроек, кричащей рекламы и прочих прелестей 21 века. Даже сейчас тут было очень уютно. На мгновение стало обидно, что не приезжал сюда раньше. Всего 100 километров от дома, и такая красота. А ведь как здорово было бы прогуляться по этому городку теплым летним вечером. Взять пару бутылочек пива и бродить до поздней ночи по дворам, наслаждаясь атмосферой. Мечта. А сейчас даже кабину КамАЗа лишний раз покидать запрещено. Впрочем, отвлекшись от местных красот и уделив больше внимания деталям, я сильно погрустнел. Погулять по городку в ближайшее время вряд ли получится. На первых этажах большинства домов не уцелело ни одного оконного стекла. Тротуары заставлены покрытыми толстым слоем пыли автомобилями, а повороты на примыкающие улицы перегорожены бетонными блоками. Светофоры моргают желтыми огнями, повсюду какие-то предупреждающие таблички, на дверях подъездов странные красные метки с цифрами. Взгляд зацепился за грязно-белую простыню на одном из балконов. Черной краской на ней было выведено «Здесь живут люди». Я нервно выдохнул и полез в карман за сигаретами. Приятный душевный настрой как ветром сдуло. Что бы там ни говорил Валера, Лисий Лог точно был опасным местом. Чертовски опасным. Эвакуационный лагерь поразил меня своими масштабами. На окруженном сеткой рабице огромном поле стояли несколько десятков армейских групповых палаток, часть из которых была огорожена колючей проволокой с желтыми табличками «Карантин». Мобильные дизельные электростанции, полевые кухни, медицинские модули, КАМАЗы МЧС с экранами, по которым ползли списки находившихся здесь людей. Рычали двигатели, перекрикивались военные, периодически что-то объявляли по громкой связи. Обстановка вокруг была крайне гнетущая. Мозг никак не хотел верить, что в современном мире может происходить нечто подобное. Правда, особо поглазеть мне не дали. Почти сразу пересадили в УАЗик и повезли к палатке, в которой находился Бекишев. Полковник оказался на удивление адекватным и спокойным человеком, что на фоне окружающего хаоса сильно меня удивило. Изучив документацию, он грамотно уточнил несколько технических моментов и расписался в нужных местах, после чего, сославшись на занятость, отправил меня в соседнюю медицинскую палатку. Там предстояло сделать профилактическую прививку от местной заразы, получить справку, и после этого в очаге меня больше ничего не задерживало. Пожав плечами, я пошел в палатку к медикам. Укол так укол, ничего страшного, здоровее буду. В медицинской палатке, разделенной непрозрачными ширмами на множество небольших помещений, было людно и шумно. Сновали врачи с капельницами и какими-то бумагами. Наперебой матерились пациенты. Солдаты перетаскивали связки брезентовых складных носилок. Поначалу я растерялся, но невысокий седой мужчина в круглых очках и красной куртке медицины катастроф ловко выдернул меня за локоть из людской массы. Подвел к стоявшему в углу складному столику с ноутбуком, принтером и оранжевым чемоданчиком медицинской укладки. Вежливо поздоровался и поинтересовался. «Впервые у нас?» «Да, и задерживаться как-то не хочется», — ответил я. «Понимаю. Можно ваш пропуск?» Я протянул медику розовый прямоугольник пропуска. Он вбил мои данные в ноутбук, тут же распечатав на принтере нужную справку. «Аллергия есть на что-нибудь? Хронические заболевания?» «С утра не было вроде». «Тогда присаживайтесь». Медик указал на туристический стул, стоявший возле стола. «Закатывайте рукав». Ловко накинув мне на руку жгут, он достал из укладки опечатанный бакелитовый футляр, извлек шприц-тюбик и повернул колпачок. «Кулачком поработайте. Будет немного жечь, но быстро пройдет, имейте в виду. Посидите минут 5 и можете идти». «Ага, спасибо», — кивнул я. «А этот препарат?» Договорить я не успел, потому что как только содержимое шприц-тюбика перекочевало в руку, ее будто кипятком обожгло. «Бляха!» — выдавил я. «Чего так больно-то?» «Тише, тише, сейчас пройдет», — успокаивающе произнес медик. «Дышите ровно и спокойно». Я сделал глубокий вдох, задержал дыхание, медленно выдохнул, стараясь не думать о волне жара, поднимавшейся к плечу. Мир перед глазами предательски качнулся. «Кажется, вырубаюсь», — пробормотал я. «Так бывает, терпите», — кивнул медик, заполняя справку и прикрепляя ее к пропуску. Следом за жаром по организму поползла волна вязкой слабости. «Док, держите», — из последних сил выдавил я, чувствуя, что начинаю падать со стула. В глазах потемнело. Меня тут же подхватили крепкие руки. «Ребята, носилки готовьте!» Голос медика прозвучал приглушенно, будто издалека. Я из последних сил старался оставаться в сознании, но понимал, что натурально уплываю. За мгновение до того, как отключиться, я услышал взревевшую снаружи сирену. Рявкнул пулемет, часто застрекотали автоматы, а потом все резко погрузилось в темноту. Глава третья. Меня разбудила неожиданно затрещавшая радиостанция. Выругавшись, я машинально попытался дотянуться до источника шума, но умудрился только скинуть радиостанцию со стола. Пластиковый корпус жалобно хрустнул, встретившись с полом, и в купе наступила тишина. Молодец, что еще сказать. Недовольно поворочившись, я вздохнул и уселся, разминая затекшую на твердой полке спину. Осторожно пошевелил ногой и удивился. Боли почти не было, только сустав неприятно хрустнул. Опухоль на щиколотке даже выглядела гораздо лучше, чем вчера. Натянув штаны и практически без труда надев ботинки, зашнуровав левый чуть слабее, я встал и поднял сдвижную штору, пуская в полутемное душное купе солнечный свет. Прищурившись, осмотрел платформу. Там ожидаемо никого не было. Ярко, совсем не по-осеннему, светило солнце. Ветер шевелил высокую траву за облупившимся ограждением, а по ясному небу неспешно ползли редкие кучевые облака. Практически идиллия, если не обращать внимания на мрачные бетонные руины вдалеке. Опасность, исходившая от них, ощущалась почти физически, заставляя шевелиться волосы на затылке и жалеть, что в моем скромном арсенале нет ничего, кроме пистолета. «Нормальные герои всегда идут в обход», — пробормотал я, откидывая форточку. Впрочем, двигаться мимо подозрительных развалин нужды не было. Я планировал продолжить свой путь по железнодорожной ветке, ведущей прямиком в город. Наспех перекусив галетами с яблочным повидлом, я запил их остатками воды из фляги и принялся было собираться, как вдруг радиостанция снова затрещала, противно и требовательно. Мысленно уже распрощавшись с ней, я удивленно посмотрел на пол. «Работает?» — мигает из-под стола зеленым индикатором приема передачи. Подняв радиостанцию, я покрутил регулятор частоты и вздрогнул от неожиданности, услышав четкий и ясный женский голос. «Меня кто-нибудь слышит? Прием! Эй, отзовитесь!» Вообще-то радиостанцию я вытащил из разгрузки покойника, и отвечать, наверное, не стоило. Слушать, да, можно, но отвечать... С другой стороны, что, если человек попал в беду, и кроме меня помочь некому? Слышно-то вон как хорошо. Значит, девушка где-то поблизости. В тех бетонных развалинах, например. Впрочем, пока мозг обдумывал все «за» и «против», большой палец уже с усилием вдавил ребристую кнопку на боку корпуса. «На приеме!» — сказал я. «Кто говорит?» Радиостанция замолчала. Мне даже показалось, что треск помех в эфире зазвучал как-то удивленно. «Привет!» — раздалось после непродолжительной паузы. «Не думала, что тут кто-то есть». «Тогда зачем эфир засоряешь?» — поинтересовался я. «А что еще делать?» — недовольно ответила случайная собеседница. «Военные меня не слышат, наверное, у них там по-другому все настроено. А мне вот скучно, даже поговорить не с кем». Я задумался. Ситуация выглядела крайне абсурдно. Получается, прямо сейчас, где-то в карантинной зоне, сидела девушка с радиостанцией и искала себе собеседника. Вот так запросто, как будто выбралась летним вечером на набережную или стала анкеты в приложении для знакомств. И тут ей внезапно подвернулся я. Глупо, нелогично. Может, вояки таким хитрым способом выманивают оставшихся в очаге? «Эй, ты еще там?» «Так, а тут ты что делаешь?» — спросил я. «К друзьям приехала, на шашлыки», — ответила девушка. «Вечером ребята в город уехали, в магазин, а я на садах у них осталась. Тут классно, баня, домик небольшой. Ночью Ленка звонила, подруга моя, но телефон на беззвучном стоял, не услышала. Утром увидела кучу пропущенных и сообщений, что их из города эвакуируют. Пыталась перезвонить, а связь уже отключили». «И ты все это время в садах просидела?» Удивился я, с трудом пытаясь переварить внушительный объем информации, искаженный слабеньким динамиком. Да и мозг за прошедший месяц явно отвык от разговоров. «Что за сады такие? Поселок местный?» «Деревня». «Ну, я и говорю, поселок». «Ты деревня». Голос девушки заметно повеселел. А садами тут дачи называют. Сады 1, сады 2. Ну да, сидела там, еды полный погреб. Только на прошлой неделе психи эти совсем задолбали. Начали рядом шастать. Один даже в дом залезть пытался. И чего с ним? Да ничего. Получил кочергой и свалил. Ну а утром я сама свалить решила. К мосту? Конечно. Других дорог отсюда ведь нет. Голос собеседницы помрачнел. Пару дней назад наткнулась на брошенный лагерь. Военный, наверное. Ну, знаешь, палатки, еды немного и грузовик. Большой такой, с будкой и антенной. Я все полезное в него перетащила и закрылась. Отдохну немного, отлежусь и дальше топать. А пока вот развлекаюсь как могу. Ты сам-то как тут оказался? На военного не похож, они так не разговаривают. «Дурацкая история на самом деле», — ответил я, почесав затылок. «Приключение на 5 минут, блин. Зашел и вышел». «Рассказывай», — потребовала девушка. «Интересно же». Я коротко рассказал свою нехитрую историю. На моменте с уколом девушка меня прервала и поинтересовалась. «Иголок боишься?» «Да нет. Вроде говорили, что в первый раз бывает такое. Волна жара по всему телу, а потом темнота. В общем, вырубила. Успел услышать, как сирена завыла и стрельба началась. Очнулся уже в скорой, далеко от лагеря. Меня, видимо, успели в нее затащить». «Скорая без водителя тебя увезла?» — недоверчиво уточнила девушка. «Водитель был», — ответил я. «Валера, который нас в лагерь привез. Я так понял, психи на лагерь специально днем напали, когда их не ждал никто. Замотались в какое-то тряпье с ног до головы и пошли на штурм. А в скорую Валера случайно попал. Бежал, увидел газель, дверь распахнута, ключи в замке. Прыгнул за руль и рванул куда подальше. Он даже не знал, что в скорой кто-то есть, представляешь? Когда я за спиной в окошке появился, он перепугался дико, чуть руля в сосну не дал». «А почему вы с ним сразу отсюда не уехали?» «Его укусить успели». Я поморщился, снова прокручивая в голове события того дня. «Не сильно, за руку цапнули. Мы думали, не страшно, продезинфицировали, повязку наложили. Но чтобы не рисковать, поехали в объезд заповедника по старой дороге. На карте ее нашли. В город соваться не стали, там патрули. Валеру с его укусом сразу бы забрали». Я ненадолго замолчал, собираясь с мыслями. Не хотелось грузить незнакомого человека лишними и к тому же довольно жуткими подробностями. «Ну а дальше? Заехали в самую глушь, в буферную зону заповедника почти. Валере резко стало хуже, трясло, потел сильно. Все кричал кому-то, чтобы с дороги ушли, сигналил. Потом остановился на обочине. Аккуратно так еще, знаешь. Аварийку зачем-то включил. Стучит, говорит, что-то сзади. Сходит, посмотрит, и дальше поедем. Вышел, с собой автомат взял. Я даже не понял, что он задумал, пока за скорой выстрел не грохнул». «Зато он сам выбрал не становиться таким, как эти», — сказала девушка. Я в очередной раз уловил, как изменился ее голос. «Да просто обидно, знаешь. Нормальный парень. Был. Сейчас себя виню. Надо было заставить его ехать через город. Может, врачи бы помогли. А так глупо вышло». «И ты после этого почти месяц бродил?» — спросила девушка. «Дурак. Мог ведь вернуться в город, к военным пойти, рассказать все. Автомат-то хоть взял?» «Он в крови был, я побоялся. На скорой тоже из-за этого дальше не поехал. У Валеры рука сильно кровоточила поначалу, а зараза наверняка через кровь передается. Так что взял из газели, что смог. Шприц, тюбики в ампульницах, перевязки немного. Ну и пошел по дороге, пока не заметил домики в лесу. Там пост лесной охраны был, заповедник же. В общем, обосновался. Думал, на пару дней. И как-то втянулся, что ли. Может, просто стало страшно возвращаться. Нашел сарай с припасами, крупа, консервы. Даже вода была уже очищенная, представляешь? Видимо, заранее кто-то привез». «А чего ушел оттуда?» «Достало до чертиков. Я же любил раньше книжки читать про подобные приключения. Зомби, вирусы, апокалипсис. Даже сам писать пытался. Но для этого нужны усидчивость, мотивация и вдохновение. По всем трем пунктам у меня серьезные проблемы. А выживание в реальной жизни оказалось не таким уж приключением. Вот и решил вернуться домой». «Тебя же там похоронили уже, наверное». В голосе девушки промелькнуло сочувствие. «А тебя, думаешь, нет?» «Неважно», — сухо ответила девушка. «Слушай, мне отойти надо. Свяжемся чуть позже, ладно?» «Подожди!» – спохватился я. «Как тебя зовут хоть?» «Ну, пусть будет удача». «Пусть будет удача?» – переспросил я. «Ты его только что придумала? Что за имя такое вообще?» «Какая разница? Кажется, сейчас тебе нужна именно удача, так что...» Радиостанция щелкнула, и зеленый индикатор погас. Я удивленно приподнял бровь, собираясь сказать что-нибудь в ответ, но эфир снова ожил. Правда, теперь какой-то компас вызывал Ладогу и интересовался, как ему лучше проехать на старый водозабор. До города я решил добираться по железнодорожной ветке. Так безопаснее, чем по дорогам. Меньше шансов нарваться на патрули. Судя по карте, других остановочных платформ по пути не было. Скорее всего, большая часть ветки принадлежала местному химкомбинату и строилась под его нужды. А сосны появились сильно позже, рядом со строящимся коттеджным поселком. Лисий Лог я планировал как можно быстрее пройти по окраине, ну а дальше прямиком к мосту. Больше всего смущал КПП на въезде в город. До моста попадаться военным категорически не хотелось. Там хотя бы имелся шанс, что попытаются разобраться, кто я и откуда. А в очаге мне с большой долей вероятности достанется только пуля. Нога болела не так сильно, как вчера, но все равно сильно замедляла и мешала сосредоточиться на окружающей обстановке. К тому же странная удача, обосновавшаяся, видимо, в какой-то брошенной командно-штабной машине, прочно засела в мыслях. Не как объект интереса к противоположному полу, скорее, просто из любопытства. На связь я выйти не пытался, но радиостанцию не выключал, только приглушил немного звук, чтобы не посадить батарею и случайно себя не выдать. Все-таки какого лешего она еще тут? И какое срочное дело заставило ее отойти? Спустя пару часов, когда между редеющих сосен показались серые коробки пятиэтажек, а левее них красно-белые трубы химкомбината, мне пришлось ненадолго спрятаться в зарослях сухой травы. Впереди был железнодорожный переезд, по которому лениво ползла, чадя двигателями, длинная колонна техники. Старенькие армейские «Уралы» с черной цифрой 200 на тентах шли в сопровождении нескольких бронетранспортеров и скорых с включенными проблесковыми маяками. Наверное, везли груз на полигон. Если прикинуть, что каждый «Урал» загружен хотя бы наполовину, это сколько же народу не смогли эвакуировать? Я уже видел пару раз такие колонны. И полигон видел, правда, издалека. Крайне мрачное зрелище. Бескрайнее обугленное поле, затянутое дымом и бьющее по горлу запахом горелого мяса. Замыкающий бронетранспортер скрылся из виду, и шум двигателей стал постепенно отдаляться. Выждав для верности еще несколько минут, я двинулся дальше, стремясь как можно быстрее пересечь переезд и скрыться в городской застройке. Город встретил меня неестественной звенящей тишиной. Наверное, так выглядела печально известная Припять сразу после аварии на Чернобыльской АЭС. Середина осени расщедрилась на хорошую погоду, даже солнце стало потихоньку припекать. Несмотря на это, с каждым шагом росло ощущение непонятной тревоги и внутреннего дискомфорта. Мне всегда казалось, что города, пораженные эпидемией, почему-то должны быть похожи на декорации к фильмам про апокалипсис. С руинами, выжженной землей, кучами трупов и военными в костюмах химзащиты на каждом углу. На деле, если не приглядываться, все вокруг выглядело совершенно нормально. Солнце сверкало в окнах стареньких, но ухоженных панельных многоэтажек. У подъездов стояли аккуратно припаркованные автомобили, а возле остановки замер знакомый с детства бело-синий Икарус с открытыми дверьми. Плакат с красной надписью «Выборы», на котором не было ни одной фотографии кандидатов. Причудливое, похожее на юрту кафе «Степное». Чуть дальше зеленый фасад «Пятерочки». И вот в этой нормальности заключался самый страшный кошмар, который способен породить реальность. Настоящая беда никогда не спрашивает, не дает времени на подготовку. Она просто приходит, а жизнь будто бы останавливается. Тут не пели птицы, Не смеялись дети, не было слышно шума автомобилей и не играла музыка из открытых окон домов. Тут на первый взгляд вообще ничего и никого не было. «Неприветливое местечко», — сказал я вслух, чтобы хоть немного разбавить навалившуюся тишину. Собственный голос прозвучал глухо и неестественно. Достав из кармана туристическую карту, на которой город был изображен довольно схематично, даже без названий улиц, я прикинул предстоящий маршрут. Все-таки придется идти по набережной. Шанс наткнуться на патрули там выше. Но срезать через заросшие густой зеленью дворы, в которых наверняка хватало всевозможных темных закоулков, абсолютно не хотелось. Я, конечно, парень рисковый, если не сказать дурной, но на самоубийцу точно не похож. Разобравшись с маршрутом, я решил быстренько заглянуть в Пятерочку. Путь предстоял не близкий, а воды практически не осталось. Кто знает, когда в следующий раз получится пополнить запасы. Как мне уже было известно, напитки, произведенные не здесь, и местные, но до определенной даты, были вполне пригодны к употреблению. А стоявший чуть в стороне от домов супермаркет выглядел как место, где можно было попробовать их найти. Если его, конечно, уже не разграбили мародеры. Все-таки целый месяц прошел. Когда я поднялся на невысокое крыльцо, первым делом в глаза бросился приклеенный к стеклянной двери грязный лист ватмана с предупреждением. «Граждане, магазин временно закрыт. Незаконное проникновение грозит уголовной ответственностью. Статья 356, часть 1 УК РФ «Мародерство». Судя по распахнутым внутренним дверям, сорванным пломбам с гербовыми печатями и обилию всевозможного мусора в тамбуре, последним посетителям магазина было глубоко плевать на уголовную ответственность. Об этом же и говорили видневшиеся возле входа пустые перевернутые стеллажи для продуктов. Однако свет внутри до сих пор горел, а значит, зараженных можно было сильно не опасаться. Пистолет на всякий случай я все же достал и снял с предохранителя. Расслабляться нельзя. Вздохнув, я потянул входную дверь на себя и вошел в магазин. Стоило мне оказаться в тамбуре, как в нос ударил омерзительный запах гниющих овощей и мяса. Я сглотнул образовавшийся в горле комок и, прикрыв рукой нос, двинулся вперед. Под ногами зашуршали смятые картонные коробки, разъезжающиеся на чем-то склизком. Идти далеко я не собирался. Лампы дневного света горели только над кассами у входа и на пару рядов вперед. Остальная часть торгового зала была погружена в тревожный полумрак. Из динамиков под потолком тихо играла знакомая навязчивая мелодия. Голос диктора рассказывал о небывалых скидках на мясную и молочную продукцию. Где-то в глубине здания капала вода и потрескивали морозильные камеры. Обстановка достойная фильма ужасов. Задерживаться и детально осматривать полки на предмет наличия возможных полезностей совершенно не хотелось. Где тут у них напитки? Куча сморщенных, покрывшихся белым налетом плесени овощей и фруктов, напрочь пустые полки, на которых когда-то размещались товары для кемпинга, беспорядочно раскиданная бытовая химия, пара одиноких банок с консервами. Черт. Скорее всего, отдел с напитками где-нибудь возле алкогольного, в глубине супермаркета. А там темно. Вскинув пистолет, я неуверенно двинулся дальше и почти добрался до холодильников с остатками полуфабрикатов, как вдруг отчетливо понял. В темноте кто-то есть. Я буквально ощутил на себе голодный, полный злобы взгляд, от которого по рукам пробежали мурашки. Палец лег на спусковой крючок, и я замер, готовый к тому, что в любой момент на меня бросится то, что совсем недавно было местным директором по свежести, например. Сходил за покупками, блин. Нахер эту воду. Я стал медленно отступать, нащупывая свободной рукой фонарик в кармане ветровки. Очень не хотелось выяснять, кто или что скрывается в глубине торгового зала. Но оставлять за спиной неизвестность было еще страшнее. Уже у самого выхода я достал фонарик и включил его. Мощный свет теплого диода выхватил из темноты два стеллажа, заваленных друг на друга, между которыми слабо подергивалась фигура, похожая на большую сломанную куклу со спутанными, перепачканными кровью волосами. Как только свет попал на фигуру, она задергалась и протяжно, тоскливо взвыла, пытаясь закрыть голову руками с остатками ярко-красного маникюра на грязных пальцах. Стеллаж, которым она была придавлена, со скрипом пополз в сторону. «Тише, тише! Ухожу!» Сухо выдавил я, сжав рукоять пистолета резко вспотевшими пальцами. «Уже ухожу!» Фигура задергалась сильнее. Со стеллажа с шумом посыпались на пол коробки. Нервы сдали, и я, резко развернувшись, рванул прочь из супермаркета. Выскочил на улицу, чуть было не споткнулся на крыльце и побежал, не разбирая дороги. Встреча лицом к лицу с очередным агрессивно настроенным лицом из числа пострадавших на этот раз вызвала натуральный приступ панического страха. Сердце колотилось в груди, в горле застрял тугой комок. Пот градом катился по лицу, но я упрямо бежал, не особо глядя по сторонам. Покалеченной ноги, впрочем, хватило только на пару перекрестков, после чего ступня полыхнула болью. Вскрикнув, я неловко ухватился за ближайший фонарный столб, пролетел по инерции пару метров и с размаху шлепнулся на удачно подвернувшуюся лавочку автобусной остановки. «Так, все. Отдышаться, проверить, не бежит ли кто следом. Выдохнуть! Выдохнуть, блять!» Наружу эта баба не полезет, во всяком случае, днем. Улица пустая, даже автомобилей не видно. Дома далеко от обочины. Остановка прикрывает с трех сторон. Нормально. Предохранитель. Флажок вверх, пистолет в кобуру. Я же не хочу случайно прострелить себе ногу. Еще немного подышать. Ровно, спокойно, не обращая внимания на боль в ноге. «Кенийский, сука, бегун!» Пробормотал я, вытянув ноги и откинувшись на стенку остановки. В голову вдруг пришла мысль о том, как нелепо смотрелся мой забег со стороны. Наверное, примерно так носятся по огороду куры, если гоняться за ними с лопатой. Или с вилами. Я нервно хохотнул и полез в карман за сигаретами. Как же это все заебало. «Ты там живой?» Внезапно ожившая радиостанция заставила подскочить и неловко дернуть больной ногой. Удача. Сжав зубы, я вытащил радиостанцию и ответил максимально спокойным голосом. «Не дождешься. В канале. Барахтаюсь потихоньку. Ты как?» «Терпимо», — ответила девушка. «В городе барахтаешься, полагаю?» «Именно». Я ухмыльнулся. «Неудачно сходил за покупками. Автобус вот жду». «Так и думала». Удача ненадолго замолчала. «Тут такое дело. По городу военная техника идет. Ты бы спрятался пока где-нибудь, ладно?» «Техника?» — переспросил я. «Много? Куда идет?» «Достаточно. Я так поняла, они местный морг хотят зачистить. Там в подвале психи поселились. Короче, перескочи на два канала вниз, сам все услышишь». «Я понял. А ты... Ладно, спасибо. Свяжемся позже?» «Конечно», — ответила девушка, и эфир затих. Я торопливо сменил частоту. Эх, наушники бы сейчас. «Приняли, кубок. С Пушкина на Студенческую и налево, до упора по линейной». «Пионер, правильно принял. Как свернете на линейную, сразу доложи. Там недалеко будет, 300 метров. «Пионер, кубку. Да, с энергетиков на Пушкина пока заходим». Ого. Вовремя я в город на прогулку выбрался. Везет как утопленнику. Где я вообще нахожусь? Опершись на здоровую ногу, я подскочил и, прихрамывая, обошел остановку, вглядываясь в таблички на домах. Прямо возле остановки стояла панельная пятиэтажка с зеленой крышей. «Линейная, 20», — мрачно прочитал я и прислушался. Тишину, ставшую уже привычной, теперь нарушал мерный приближающийся рокот двигателей. А вместе с ним, видимо, приближался и весьма неоднозначный финал моего приключения. Скинув с плеча рюкзак, я торопливо зашарил по карманам в поисках ампульницы. Вытащил последний шприц-тюбик нефопама, торопливо вколол его куда-то в голеностоп и, не дожидаясь эффекта, похромал вдоль улицы. Снаружи рвануло так, что квартиру, в которой я спрятался, ощутимо тряхнуло. На кухне звонко посыпалось стекло, во дворе противно заверещали автомобильные сигнализации. Я чертыхнулся и на всякий случай перебежал вглубь комнаты, подальше от окна. Не хватало еще, чтоб зацепило. Усевшись на пол за боковушкой дивана, я вытянул ноги и прикрыл глаза, понимая, что ближайшие несколько часов мне предстоит провести здесь. Достал из кармана сигарету, подкурил и прибавил громкости на радиостанции. Послушаем, что там у военных творится, хоть не так скучно будет. Интересно, из чего они по моргу так засадили? Из танка? Нормально, Серег, прям в окно. Давай еще одним, туда же. Работаю. Уши берегите, пацаны. Полезли. Полезли, блядь, первый этаж, окна левее крыльца. В эфире начался активный радиообмен. Контингент сдерживания работал жестко. Видимо, не особо задумываясь о сохранности местной больницы в целом и морга в частности. Резко загрохотали автоматические пушки. Снова что-то взорвалось. «Перекрой броней улицу. 202-й. Доля, вперед протяни свою коробку, говорю». «Делаю, Николаевич, делаю. Я к забору прижмусь бетонному и крупным по крыльцу дам. Что-то их там совсем дохуя». «Давай, давай. Хмурый. Хмурый, блядь, пулеметчика ко мне, быстро! Надо проход к приемному отрезать, пока не попрятались!» «Вы, бляха, не рассыпайтесь, удерживайте цепь! Они продавят и пиздец!» «Кубок! Кубок, я пионер! У больницы гнездо, пиздец большое, пытаюсь локализовать!» «Пионер, я Кубок, понял тебя, работай аккуратно! Если прижмет, дай знать! В воздухе дежурная пара 24-х!» Я напрягся. Видимо, речь шла о боевых вертолетах Ми-24, появление в воздухе которых резко снижало мои шансы пересидеть заварушку в квартире. Кто знает, чем и как вертолетчики накроют больничный комплекс. Судя по грохочущему снаружи бою, агрессивно настроенные лица из числа пострадавших окончательно перешли в разряд противника. Стало быть, скромничать военные не будут. Интересно, а подвал в этом доме есть? Понятное дело, памятка не рекомендовала соваться в подобные места, но оказаться под завалом из бетонных плит — тоже так себе удовольствие. Тем более, что забрался я аж на 5-й этаж в надежде незаметно понаблюдать за зачисткой морга. Мысль о погребении заживо настолько внезапно разгорелась в мозгу, что я подскочил, накинул на плечи рюкзак и застыл, обдумывая дальнейшие действия. Мозг упорно требовал выскочить на лестничную клетку и бежать вниз на поиски подвала. Но природное любопытство сопротивлялось, заставляя хотя бы ненадолго выглянуть на улицу. Чертыхнувшись, я аккуратно двинулся к окну, готовый в любой момент развернуться и рвануть прочь из квартиры. Над приземистым грязно-серым зданием морга поднимался густой черный столб дыма. Языки пламени вырывались из окон и огромного пролома на месте крыльца, а прилегающая территория была завалена мешаниной из поваленных деревьев, бетонных обломков и изломанных окровавленных тел. Два бронетранспортера били по зданию короткими очередями крупнокалиберных пулеметов почти в упор. Вдоль забора цепью рассыпались по укрытиям бойцы. А из горящего морга ползла... В прямом смысле ползла нескончаемая человеческая масса. Истошно вопя сотнями глоток, охваченные пламенем фигуры упрямо перли на военных, медленно, но решительно сокращая дистанцию. Я замер, пораженный увиденным, не в силах ни отойти от окна, ни проглотить тугой комок, подступивший к горлу. «Не удержим, Николаич! Не удержим, оттягиваться надо!» «Вижу, вижу, блядь, не ори! 202-й, давай задним потихоньку! Хмурый, бери пацанов и отходи под прикрытием 202-го! Чулым с 205-м сразу за ним! Чула М-300, тяжелый, эвакуируем. Николаич, у крыльца наши есть? Нету, там только эти. Да, блядь, хмурый, шевели колготками. Принял. Саня, правее 5 и чуть ниже. Гасись, пацаны, выстрел. Из-за угла соседнего дома оглушительно грохнуло, и фасад морга исчез в облаке разрыва. Многоголосый визг моментально стих, будто бы захлебнувшись. Взревев мощным газотурбинным двигателем, на проезжую часть резво выкатился окутанный сизым облаком выхлопных газов танк. «Заебись, Серега! Мужики, оттягиваемся! По левой стороне улицы отходите. Я эту здравницу сейчас нахер сложу. Саня, заряжай! Кубок, я пионер! Не справляемся! Под больницей аншлаг! Лезут из подвалов без остановки! Нужны самолеты!» «Пионер, я Кубок. Принял. 310-й, ответь Кубку!» «Самолеты. Значит, речь шла не о вертолетах, а о фронтовых бомбардировщиках. Бляха, тут у них натуральная война намечается. Плохо дело, очень плохо. События развивались слишком стремительно, а в центре их безумного водоворота стоял я, отчаянно пытающийся удержать в желудке остатки скудного завтрака. Танк снова шарахнул по полыхающим руинам, окончательно потерявшим какое-либо сходство со зданием. Бронетранспортеры поползли задним ходом по тротуару, прикрывая отчаянно стрелявшую во все, что движется, пехоту. Я сделал глубокий вдох, пошевелил ступней, окончательно потерявшей чувствительность от нефопама. А потом со всех ног бросился в подъезд. 5 этажей вниз я пролетел на одном дыхании. Площадка перед спуском в подвал была заставлена велосипедами и колясками, некоторые из которых были еще и пристегнуты к батарее отопления. Кроме них хватало другого хлама. Чертыхнувшись, я стал упрямо пробираться к двери подвала, стараясь гнать прочь мысль о том, что катастрофически не успеваю укрыться. Не скажу, что многим доводилось оказаться в самом центре предстоящего авиаудара. И не скажу, что когда-либо вообще горел желанием получить подобный сомнительный опыт. Розовая коляска полетела в сторону. Жалобно зазвенели высыпавшиеся на бетонный пол погремушки. Старую доску объявлений туда же. Сложенные коробки, пакеты с каким-то тряпьем, дверь. Вот она, прямо передо мной. Обшарпанная голубая дверь с трафаретными красными буквами «Бомбоубежище номер 9». Ключ в квартире 11. Осмотрев петли, я приободрился. Деревянная дверь открывалась вовнутрь, а вместо привычного для таких мест навесного замка имелся лишь врезной, с виду довольно хиленький. Получается, если приложить по двери со всей силы, вход в подвал мне обеспечен. Пока я прикидывал, как лучше открыть дверь, радиостанция в кармане снова забубнила. «Пионер 310-му!» 310-й ответил пионеру. «Мы в вашем районе, будем работать сходу. Прошу координаты на упреждение. Передаю 310-й!» Волосы на затылке зашевелились. Времени-то у меня, оказывается, совсем нет. Заорав от отчаяния, я со всей силы саданул в дверь плечом. Отошел, ударил еще раз, еще. Покалеченной ногой в район замка, снова плечом. Дверь скрипела, ходила ходуном, но никак не открывалась. «Командир, цель наблюдаю. Цель в перекрестии, привязку выполнил, сброс по готовности». После очередного удара дверь вдруг поразительно легко поддалась и распахнулась. Не удержавшись на ногах, я вскрикнул и кубарем полетел в темноту. «Сброс! Есть сброс, корректирую!» Скатившись по ступенькам, я мощно приложился спиной об пол и замер. Воздух вышибло из легких. Перед глазами поплыли красные круги. Хорошо, хоть сгруппироваться успел. В последнюю секунду прижал голову к груди. Теперь главное отползти в сторону, желательно за угол, чтобы взрывная волна не размазала меня по стенке. Шарить по карманам в поисках фонарика было некогда. Перевернувшись на живот, я на ощупь пополз подальше от лестницы. Боль в спине была такой сильной, что хотелось кричать, но изо рта вырывался только неразборчивый хрип, словно у загнанного в ловушку зверя. Подтягиваясь на руках, хрипя и кашляя от забившей горло многолетней пыли, я полз. полз слишком медленно, вырывая у темноты безопасное расстояние буквально по сантиметру. «Еще чуток. Ну уже!» «Теперь направо, где прощупывается какой-то закуток. Заползти в него, спрятаться, и все будет хорошо». Перевернувшись обратно на спину, я закрыл глаза. «Все. Это максимум, на который я способен. Больше сил нет». На секунду стало очень тихо и невероятно спокойно, будто все проблемы и тревоги больше не имеют ко мне никакого отношения. А потом подвал содрогнулся от невероятной силы грохота. Глава четвертая. Трудно сказать, сколько времени я пролежал без движения, то открывая глаза, чтобы увидеть непроглядную темноту, то проваливаясь в нее же, путаясь и теряясь в лабиринтах собственных мыслей. Вспышки боли во всем теле ненадолго возвращали в реальность, выдавливая из груди хриплый стон. В горле пересохло от нестерпимой жажды. Спустя бесконечное количество попыток собраться с силами, я осторожно приподнялся на локтях. Голова кружилась, в ушах стоял противный монотонный писк. Оно и неудивительно. Летчики явно шарахнули по больнице от всей своей широкой души. Нащупав левой рукой влажный бетон стены, я кое-как переполз к ней и уселся. В вертикальном положении, как ни странно, спина болела не так сильно. Посидев еще несколько минут, я ощупал ноги, аккуратно шевеля ступнями и коленями. Переломов нет, это уже хорошая новость. Чуть погодя, можно будет попробовать встать. А пока надо понять, где я вообще оказался. Непослушными руками я вытащил из кармана ветровки фонарик и, молясь всем богам, чтобы он не пострадал во время падения, вдавил прорезиненную кнопку. Яркий свет диода беспощадно резанул по глазам, заставив прищуриться. Пыль вокруг до сих пор оседала, но я смог разглядеть небольшой тамбур, один проход из которого вел в подъезд, а другой к массивной герметичной двери. На фоне обшарпанных стен тамбура дверь выделялась свежей ярко-зеленой краской, на которой виднелись какие-то белые надписи. Интересно, получится ли ее открыть? Хотя, сперва нужно проверить выход на улицу, чтобы оценить последствия авиаудара. На секунду представилось, что подвал завален, герметичная дверь заблокирована изнутри, а сам я фактически замурован в небольшом промежутке между ними. Страх накатил волной. Сжав зубы, я резко поднялся, прижался к стене, чтобы не упасть, и неловко поковылял к лестнице, пытаясь справиться с головокружением. Выход оказался наглухо заблокирован рухнувшим лестничным пролетом, из которого торчал раздавленный велосипед. Выбраться наружу здесь можно было даже не пытаться. Поэтому я, не переставая отчаянно кашлять от пыли, переместился к двери в бомбоубежище. Настораживал тот факт, что дверь была, мягко говоря, нетипичная для бомбоубежищ в жилых домах. В силу своей профессиональной деятельности я повидал немало защитных сооружений, и с уверенностью могу сказать, что подобные мощные двери часто встречаются на крупных промышленных объектах, в бомбоубежищах совершенно другого класса. А еще в таких местах обязан быть второй выход или аварийный лаз, ведущий в расположенный на безопасном удалении от здания оголовок. Этот факт косвенно подтверждался надписью «Дверь номер один» над ярко-красным штурвалом. Нарисованные рядом белые стрелки подсказывали, что если повернуть штурвал вправо, дверь откроется. «Ну давай, пожалуйста, не подведи». Пробормотал я, отчетливо понимая, что исправность запорного механизма двери — единственный возможный путь к спасению. К моему удивлению, штурвал без какого-либо усилия повернулся несколько раз и замер в крайнем положении. Не веря своей удаче, я осторожно потянул дверь на себя. Дверь поддалась сразу, мягко приоткрывшись на явно смазанных петлях, а изнутри потянуло прохладным чистым воздухом. «Спасибо», — выдохнул я благодаря то ли Вселенную, то ли тех, кто обслуживал дверь, Чистый воздух и немного отдыха — это именно то, что мне сейчас нужно. А после можно будет и поисками выхода заняться. Частичный осмотр бомбоубежища, по ощущениям казавшегося сильно больше находившегося над ним здания, затянул меня так, что мысль об отдыхе временно отошла на второй план. Убежище оказалось вполне обжитым, и пользовались им точно уже после того, как появилась странная зараза и эпидемический очаг. Зал для укрываемых был плотно заставлен туристическими палатками. Кое-где спальные мешки лежали прямо на матрасах, наверняка притащенных из опустевших квартир. У палаток попадались всевозможные рюкзаки, дорожные сумки, нехитрые предметы быта, копаться в которых, несмотря на перспективу найти что-нибудь полезное, не было совершенно никакого желания. Люди словно ушли отсюда за несколько часов до того, как я появился, и вот-вот должны были вернуться. Оставили детские игрушки, одежду, даже инъекторы с инсулином для диабетиков, бросать которые в принципе последнее дело. В медицинском кабинете, переоборудованном в импровизированную кухню, я обнаружил несколько газовых плиток с запасными баллонами, внушительные запасы крупы и консервов, а в техническом помещении, кроме штабных баков, стояли несколько десятков запечатанных баллонов воды для кулеров. К моей огромной радости, с пометками о том, что вода проверена и пригодна к употреблению. Окончательно меня добил и поставил в тупик дизель-генератор. Сам факт его наличия в бомбоубежище. Вещь абсолютно правильная и нормальная, но здесь он был еще теплый. Закончив игру в матроса, единолично нашедшего печально известную Марию Селесту, я уселся на деревянные нары, закурил и крепко задумался. Куда, черт подери, все делись? Отсутствие людей не то чтобы огорчало. Но тот факт, что совсем недавно здесь была целая куча народа, ощутимо тревожил. Я осмотрел все помещения несколько раз, нашел множество предметов, которые ни один нормальный человек бы не бросил. Однако никого не обнаружил. Из бомбоубежища явно уходили в спешке. Почему? Сомневаюсь, что дело в рейде контингента сдерживания. Убежище, на секундочку, противоатомное. Тут не обойтись без специальных боеприпасов, которые никто не будет тратить на то, чтобы разобраться с кучкой гражданских. Значит, им угрожало что-то еще? Вряд ли все дружно отправились подышать свежим воздухом. Может, нашли другой выход? Какой-нибудь тоннель, например? Всего в бомбоубежище было 3 двери. Это если считать ту, через которую я сюда вошел. Дверь номер 2 в противоположном тамбуре вела, скорее всего, во двор или соседнее здание. А вот третья, без каких-либо обозначений, но с предупреждающей табличкой «Не входить, работает сов», вызывала интерес. Закрыта она была изнутри, то есть при желании я мог запросто выяснить, что за ней находится. Знать бы еще, что это за сов такой загадочный. Ответ на этот вопрос мог находиться в кабинете коменданта бомбоубежища. Но он единственный был заперт. Причем, в отличие от других кабинетов, дверь там была массивная, с надежным замком. Ключей я не обнаружил, поэтому сделал вывод, что неизвестный комендант забрал их с собой. Глубоко вздохнув, я потянулся к рюкзаку. Сплошные вопросы, загадки, трудности. Будто я герой простенького рассказа, написанного не слишком покладистым писателем. «Ну, здравствуй, дорогой читатель!» Я ухмыльнулся и вытащил из рюкзака смятую коробку с сухим пайком. «Нравится за моими злоключениями наблюдать? Лучше бы чего приятного почитал. Про море там, про путешествия, про любовь. Ты извини, у меня тут сплошной мрак. Погода дрянь, стреляют иногда, и покойники по улицам шастают. Мысль о том, что и я, и агрессивные лица из числа пострадавших, и этот злосчастный эпидемический очаг можем быть всего лишь чьей-то нехитрой фантазией, позабавила и слегка разгрузила уставший мозг. Ведь тогда, получается, не было ни эвакуации, ни огромного количества жертв, ни фронтовых бомбардировщиков, раскатывающих районную больницу корректируемыми авиабомбами. Мне надо просто немного поднапрячься, пройти задуманный автором путь и получить заслуженный хэппи-энд. Все составляющие для этого уже имеются. Суровый главный герой с синдромом самозванца, попавший в трудные обстоятельства. Антагонисты в лице зараженных и контингента сдерживания. Даже загадочная девушка имеется. Правда, пока я слышал только ее голос, ну, чем черт не шутит? Черт, радиостанция! Отложив в сторону упаковку холодной гречки с говядиной, я полез в нагрудный карман ветровки. Достав радиостанцию, повертел ее в руках, попытался включить. Логика подсказывала, что с почти оторвавшейся антенной, болтающейся на тонком проводке и трещиной, протянувшейся через половину корпуса, нормальное функционирование устройства вряд ли возможно. Внутри что-то неприятно ёкнуло. Несмотря на два коротких сеанса связи, к удаче или как там ее зовут на самом деле, я успел привязаться. В условиях дефицита общения и постоянного давящего одиночества дело нехитрое. Кажется, девушку из сюжета можно исключать. Я отбросил в сторону бесполезную радиостанцию, без аппетита доживал гречку и облокотился на стену, прикрыв глаза. Из тревожной скомканной дремоты меня выдернул непонятный треск. Помотав головой, я включил фонарик и, вытащив пистолет, судорожно осмотрелся по сторонам. «Кто здесь?» — тихо спросил я. Темнота вокруг казалась густой и вязкой. Длинные тени от бетонных колонн будто бы медленно ползли ко мне. Треск повторился, резкий, настойчивый. Я скосил глаза на радиостанцию и удивленно приподнял бровь. На передней панели моргал зеленый индикатор приема передачи. Как это возможно? Надо мной слой армированного бетона и руины пятиэтажки. Никакой сигнал не пробьется сквозь них на простенькую портативную радиостанцию. Может, поврежденное устройство просто чудит? «Привет детям подземелья!» Раздавшийся из динамика четкий и ясный голос девушки окончательно ввел меня в ступор. «Ваше благородие, госпожа Удача?» — осторожно ответил я. «Скажи честно, у меня галлюцинации, да?» «Сам ты галлюцинация», — обиженным тоном произнесла девушка. «С чего ты вообще так решил?» «Я как бы слегка ниже уровня земли», — мрачно сообщил я. «Не думаю, что тут может быть связь». «У меня свои секретики», — Удача усмехнулась. «И да, я в курсе, что ты в бомбоубежище на Линейной, и тебя слегка завалило». «Что? Откуда?» Я недоуменно уставился на радиостанцию. «Да кто вообще такая эта Удача?» «Говорю же, свои секретики». Девушку явно веселил наш разговор. «Впрочем, ты там не замурован, выбраться сможешь. Я по другому поводу. Мне скучно». «Скучно?» — переспросил я. «Ну да. С собеседниками у меня не густо, как и у тебя. Я решила, что ты ничем серьезным не занят и найдешь немного времени, чтобы поболтать». «Наверное, да. Как дела?» «Неплохо. Хотя могло быть и лучше. А твои?» «Терпимо. Я сижу в бомбоубежище, смотрю на кучу пустых палаток и... Черт, я сегодня представлял, что все, что происходит, это просто сюжет рассказа. Знаешь, из тех, что публикуют на второсортных сайтах для любителей фантастики». «Точно. А еще автор сам не знает, что хотел написать. Поэтому с тобой происходит куча неприятностей, которые решаются в самый последний момент». «Да. И даже загадочная незнакомка в сюжете присутствует. Прикинь?» Я сам не заметил, как рассмеялся. Такая простая и в сущности непримечательная в обычной жизни эмоция сейчас накрыла меня волной самой настоящей эйфории. «Серьезно? И кто же она?» Удача тоже засмеялась. «Ты с ней знакома?» — ответил я. «Черт, я уже и забыл, когда смеялся в последний раз». «Я тоже. Знаешь, с тобой очень легко общаться, будто со старым знакомым». «Не приходится подбирать слова?» — спросил я. «Мне вот не приходится. У меня вообще такое странное ощущение, будто мы тысячу лет знакомы». «Именно так. Но смотри, не настрой там себе воздушных замков раньше времени. Скажи честно, тебе одиноко?» «Одиноко. Каждый чертов день. Каждую минуту. — признался я. «Иногда мне кажется, что на Земле вообще не осталось людей, а все эти переговоры в эфире, самолеты в небе и зараженные вокруг — просто иллюзия, которая стремится заполнить образовавшуюся пустоту». «Выходит, я тоже иллюзия?» Тон удачи вдруг стал очень серьезным. «Не знаю», — выдохнул я. «Зато знаю, что радиостанция разбита, а сигнал не смог бы пройти через армированный спецбетон без дополнительных технических средств. В этом я, к сожалению, разбираюсь слишком хорошо». «Ты много думаешь, и это не идет тебе на пользу», — сказала девушка. «Я понимаю твои сомнения, но ничего не смогу объяснить, пока мы не встретимся». «Почему не сейчас?» — спросил я. «Потому что сейчас? Я просто голос из разбитой радиостанции». Удача снова усмехнулась. «А как мы встретимся?» — осторожно поинтересовался я. «Ты ведь тоже где-то в очаге. Может, попробуем выбраться вместе?» «Ты сможешь помочь мне, только когда выберешься сам», — уклончиво ответила удача. «Доберись до моста, перейди на другую сторону, а дальше разберемся. Все будет хорошо, просто поверь». «Пока не совсем понимаю», — ответил я. «Но если ты и правда говоришь, что все будет хорошо, попробую». «Тогда договорились. Кстати, не забудь посетить кабинет коменданта убежища». «Что? Как ты... Там закрыто, между прочим». «Стучаться не пробовал? Помимо ретранслятора, благодаря которому ты меня слышишь, там можно найти еще что-нибудь интересненькое. Чао!» Радиостанция щелкнула и отключилась. Всезнающая удача в очередной раз умудрилась меня удивить. Но, надо сказать, пообщались мы довольно мило. «Стучаться? Бред же! Как будто там кто-то сидит и ждет, пока я приду. И как она узнала, что я не замурован и смогу выбраться? Да, я еще не проверял, что находится за дверью номер 2 и той, за которой работает загадочный сов. Но все же...» Погруженный в свои мысли, я дошел до двери коменданта и, внутренне посмеиваясь над бессмысленностью затеи, уже занес было кулак, чтобы постучать, как вдруг из кабинета раздался приглушенный оклик. «От двери отошел, сука! Завалю нахер!» Я резко рванул в сторону и прижался к стене слева от кабинета, ожидая выстрела. «Там что, все это время правда кто-то сидел?» «Ты кто?» — крикнул я в ответ. «Старший лейтенант полиции Фадеев, участковый уполномоченный. Сам-то кто?» «Я? Я случайно здесь оказался. Прятался от авиаудара». «Чего, блядь? Это авиаудар был?» Я коротко рассказал участковому о событиях на поверхности, после чего за дверью наступило гнетущее молчание. «Слышишь, старлей?» Я постучал костяшками пальцев по двери. «А ты нафига вообще там закрылся?» «А ты как думаешь?» — огрызнулся Фадеев. «Уроды эти покусали, заразные! Вот я и самоизолировался, чтобы не навредить никому. Думал, помощи дождусь. Сергеич обещал врача привезти, но раз по нам уже с воздуха херанули... Пиздец мне тут, походу». «Сергеич?» — уточнил я. «Ну да, Сергеич, комендант. Ночью сообщили, что в районе рейд будет. Он решил людей на всякий случай подальше увезти. Сказал, вернется с вирусологом каким-то». «Так вот, почему тут никого нет. Комендант увел людей. Вот только куда? Вряд ли он повел бы их через город. Значит, есть другой способ». «Старлей, вопрос есть. Там возле дизельной дверь. На ней написано, что работает какой-то сов. Это что вообще за штука такая?» «На лыжи встать хочешь?» — спросил участковый и вдруг надрывно закашлялся. «Сука, походу все. Я бы тоже свалил. Сижу тут как в гробу, даже с лавки встать не могу». «Может, помочь чем?» «А чем ты поможешь? Вакцины нет. Это еще в первые дни сообщили. Неофициально. Уколы, которые у военных... Это так, считай, физраствор с примесями, чтобы личный состав меньше нервничал. Херня все. Даже вирусолог Сергеича. Говно на палке, поверь. Должен быть способ, неуверенно предположил я. Не бывает так, чтобы... Система очистки воздуха. Что? СОВ. Система очистки воздуха. Там принудительная вентиляция, обработка... Обработка веществами. Ионизация. Еще хер знает что. Говорить Фадееву резко стало тяжелей. Он делал длинные паузы между фразами. Язык заплетался, как у сильно подвыпившего человека. Я не перебивал. Только прикрыл глаза, стараясь не думать, что участковый, вероятно, доживает свои последние часы, если не минуты. А потом он станет другим. «Коммуникации, понимаешь? Тоннели химкомбината на случай войны. Из всех старых домов люди могли под землей на комбинат попасть. Там убежище серьезней. Пункт управления ГО, склады. Есть аварийный ход до городского КПП, к парковке для автобусов. Ты не подумай, это не бред. Я... свой участок хорошо знаю. То есть по этому тоннелю я могу за пределы города выбраться? Гений, блядь. Фадеев снова закашлялся. Там все, куда тебе не надо, запечатано наглухо. Просто иди по стрелкам. Аварийный выход номер 3. А охрана? Спросил я. Охрана обосралась. Участковый попытался рассмеяться, но кашель ему помешал. «Заперлись у себя на объектах и сидят. В тоннелях их нет, но сов, запомни, отключится в 7 утра. У тебя будет часа 2, не больше. Сейчас она в аварийном режиме, пашет постоянно. Дождись 7 часов и пиздуй по стрелкам со всех ног». Типа как за белым кроликом. Вот значит как. Тоннели. Исключая тот факт, что зараженные имеют привычку прятаться в подземных коммуникациях, план имел право на жизнь. С другой стороны, система очистки воздуха могла отпугнуть их от местных подземелий. Рискнуть? А у меня нет других вариантов. Я глянул на часы. 10 вечера. Прийти в норму, проверить вещи, попытаться выспаться. Если тоннель выведет меня за городской КПП, к вечеру получится добраться до моста через Енисей. Волнительно. Даже очень. Сделать экспресс-тест сейчас или лучше утром? И как на другой стороне связаться с удачей? Вопросы, будто назойливые мухи, завертелись в голове. «Слушай, ты тут еще?» Слабо спросил участковый. «Тут?» — кивнул я. «Дело к тебе есть. Одна услуга хорошая. За две... Звучит невыгодно, но мы можем помочь друг другу». «Что нужно сделать?» — спросил я. «Да знаешь, мелочь по сути. Я тут письмо накатал. Передай по адресу, если выберешься». «Не вопрос. Что еще?» «Ты патронами не богат? 9-ку бы макаровскую в количестве 1 штуки. И сигаретку». В груди неприятно похолодело. Патроны у меня были, почти 3 магазина, как раз под Макаров. Но от мысли, зачем Фадееву патрон, стало жутко. «Я свои все в первые дни расстрелял. Не сберег, дурак. Извини, если помочь нечем, все нормально. Разберусь». «Патрон есть, сигарета тоже», — ответил я далеким, будто бы не своим голосом. «Заебись. Тогда делаем так. Положи патрон с сигаретой у двери и съеби. Ну... в зал для укрываемых, например. Я выйду, заберу, оставлю письмо и небольшой презент. Награду тебе за содействие органам. Я вытащил из кармана магазин, повертел в руках. Никогда бы не подумал, что... Блять, что вообще окажусь в такой ситуации. В который раз уже меня посещает эта мысль? Выщелкнув патрон, отошел и аккуратно положил на пол. «Готово, Старлей!» — сообщил я и быстро зашагал по коридору. Спустя пару минут в темноте хлопнула дверь. Забрал. Выждав еще немного для верности, я вернулся к кабинету коменданта. Патрона и сигареты на полу не было. На их месте лежали почтовый конверт и ключи с эмблемой УАЗа. Я бездумно уставился на обшарпанный брелок сигнализации и две подвески с гербом МВД и внезапно мультяшным полосатым котенком. «Чуть дальше парковки», — раздалось из-за двери. «Патрульный патриот номер 1022. Хотя он там один такой. Машина моя на ходу. Берег на всякий. Бензина нормально. Тебе как раз до моста хватит. Будешь подъезжать, включи маяки, тогда сразу стрелять не начнут». «Спасибо, Старлей», — сдавленно произнес я. «Правда, спасибо». «Игорь я. Тебе спасибо, братишка. Хороший ты человек. Только это, там брелок есть с котенком. Положи в конверт, лады? Не забудь». «Не забуду», — пообещал я. «Слушай, можно вопрос?» «Валяй». «Там в кабинете есть ретранслятор?» «Ретранслятор?» — переспросил Фадеев. «Тебе нахера?» «Это важно, Игорь. Просто нужно знать». «Ретранслятор по норме положен». «Есть! Все, иди давай». «Слушай, а ты уверен, что...» «Уверен! Пиздуй уже!» За дверью чиркнула зажигалка. Участковый больше ничего не говорил, только изредка кашлял. Видимо, наш разговор был окончен. Я вернулся в зал для укрываемых, улегся на первый попавшийся спальный мешок и свернулся клубком. Думать ни о чем не хотелось. Подумать можно будет завтра. Сейчас хотелось просто спрятаться от всего, что творилось вокруг, оказаться за сотни, тысячи километров от проклятого очага. Завтра. Завтра все закончится. Достав из внутреннего кармана телефон, я поставил будильник на 5 утра. Выключил фонарик, убрав его под левую руку. Рядом положил пистолет. Бомбоубежище погрузилось в непроглядную темноту. Спустя несколько минут грохнул выстрел, эхом раскатившийся по пустым коридорам. Глава 5. Эвакуационный тоннель оказался не самым уютным местом. Грязно-зеленые бетонные стены в лучших традициях советских подъездов, выкрашенные в разные цвета вентиляционные трубы под потолком, работающие через одну лампу дневного света. Каждые метров 100 таблички, сообщающие об опасности системы очистки воздуха. Плакаты с приемами оказания первой помощи и защиты от оружия массового поражения. Перевернутые столы постов безопасности. Гермодвери, ведущие в другие тоннели или сооружения, были наглухо закрыты. Трубки, висевших возле них старых дисковых телефонов, срезаны. Да и в целом следов присутствия людей не наблюдалось. В воздухе стоял спертый запах с легкой примесью чего-то кислого, одновременно напоминавший старое овощехранилище и больницу. Запах был непривычным. От него покалывало в носу и хотелось надеть хотя бы респиратор, а еще лучше противогаз. Такими предметами роскоши я не располагал. Не нашлось их, вопреки ожиданиям, и в бомбоубежище. Оставалось только смириться и ускорить шаг в надежде, что тоннель скоро закончится. Однообразность окружения начала давить на нервы уже минут через 10 ходьбы по бесконечной бетонной кишке. Ни спусков, ни подъемов, ни каких-либо изгибов. Сначала я пытался считать шаги, но сбился на второй сотне и махнул рукой на это неблагодарное дело. Пару раз я переходил на бег, однако травмированная нога быстро напоминала о себе. Попробовал закурить, но сигарета вызвала приступ надрывного сухого кашля. В какой-то момент мне начало казаться, что я, сам того не замечая, хожу по кругу. Дверь с надписью «Сооружение номер 5А 150 метров» вроде уже была, и стол, возле которого раскиданы какие-то папки, и пожарный щит с прикрученными саморезами топором и лопатой. Нарастающее чувство паники, пока еще совсем легкое, поселилось где-то под ребрами. «Заканчивайся, сука, заканчивайся!» — пробормотал я, упрямо ускоряя шаг. «Сколько я уже так шагаю? Полчаса? Час? Наверняка я уже где-то за городом. Значит, еще немного и КПП. А там до выхода? Блять, что за херня тут случилось?» Я уставился на пол, перевел взгляд на стены, зачем-то посмотрел на потолок. Отошел на несколько шагов назад, провел рукой по запертой гермодвери, на которой было написано «рефрижератор». А потом меня стошнило. Метров 20 тоннеля впереди представляли собой что-то отдаленно напоминающее внутренности плохо отмытой мясорубки. Стены покрывали десятки выбоин от пуль вперемешку с бурыми брызгами и ошметками, о происхождении которых не хотелось даже думать. Потолок, где горели от силы пара-тройка уцелевших ламп, выглядел примерно так же. А пол... В полумраке казалось, что он покрыт черной маслянистой массой. На поверхности этой массы виднелась всевозможная мелочевка, которой там совсем не должно было быть. Вывернутая дамская сумочка, мобильный телефон, связка ключей, оторванная лямка от рюкзака, детская кепка. Страшный сладковатый запах железа резко ударил в нос. Ноги предательски дрогнули, а перед глазами все поплыло. Я прекрасно понимал, что здесь произошло. Но верить упрямо отказывался. Так не бывает. Так просто не бывает. Да, очаг раз за разом подкидывал чудовищные, невообразимые ситуации. Но какую бы опасность ни представляли эти люди, никто просто не мог. Из груди вырвался протяжный, нечеловеческий стон, и я побежал. Разбрызгивая вязкую жижу, хватаясь за склизкие стены, поскальзываясь на ковре из стреляных гильз, я упрямо бежал вперед, мечтая оказаться как можно дальше от страшного места. Ногу прорезала вспышка нестерпимой боли. Я вскрикнул и упал, прокатившись по инерции еще пару метров. Жестко врезавшись плечом в бетонный выступ, я замер, переводя дыхание. «Сука, да что ж такое? Когда это все закончится? Сколько еще херни я должен увидеть, чтобы выбраться отсюда? И как после нее потом спокойно спать?» «Выберись сначала», — ответил я сам себе и закашлялся. «Они ведь тоже хотели. И даже почти смогли». Я кое-как уселся, осмотрелся по сторонам. Тоннель снова выглядел как прежде. Тусклый свет ламп, плакаты с гордыми и сильными людьми, разбирающими завалы на месте какого-то дома. «Это должен знать и уметь каждый», — гласила надпись над плакатами. Чуть в стороне стояла школьная парта, возле которой были аккуратно составлены вскрытые цинки от патронов. Закрыв глаза, я помотал головой. «Нужно постараться не думать об увиденном хотя бы сейчас. Лучше вообще ни о чем не думать». Шеи вдруг едва коснулся прохладный сквозняк, но даже его хватило, чтобы по рукам от неожиданности пробежали мурашки. Я неловко развернулся и уставился на бетонный выступ, в который врезался. Это была лестница наверх. Я выбрался на небольшую поляну, посреди которой стояла кирпичная будка аварийного выхода. Ржавая табличка на двери сообщала, что в будке находится ничем не примечательная насосная станция водоканала, а саму поляну со всех сторон окружал сосновый лес. На траве отчетливо виднелись следы тяжелой машины, побывавшей тут совсем недавно. Широкие и глубокие, скорее всего, от грузовика или бронетранспортера. Впрочем, какая разница? Все, что мне нужно, патриот Фадеева и немного удачи. Совсем чуть-чуть, лишь бы мост перескочить. Я на всякий случай вытащил пистолет, поправил рюкзак и, прихрамывая, зашагал по следам. Спустя минут 10 неторопливой прогулки грунтовая дорога вывела меня к парковке. Автомобилей на ней почти не было. Только вдалеке, возле приземистого здания КПП, стояли несколько темно-зеленых уазиков и автобус. Я вдруг вспомнил, как целую вечность назад лениво выбирался из теплой кабины вахтовки и проходил на этом КПП санитарный контроль. Вспомнились Валера и электрик Семёныч или Степаныч. Вылетело из головы. Странно память устроена. Помню лицо, помню, как он возмущался, когда вояки отбирали его заначку с алкоголем. А отчество забыл. Валера. Он ведь спас меня, сам того не зная. Тряхнув головой, я отогнал мрачные мысли и присел на корточки, внимательно осматривая территорию пропускного пункта. Приближаться к нему точно не стоит. А вот понять, каковы мои шансы быть замеченным, будет не лишним. К тому же нужно сообразить, где именно участковый оставил патриот. Явно не на видном месте. Посидев без движения минут 15, я пришел к выводу, что на КПП либо все вымерли, либо просто не хотели высовываться наружу. Оно и неудивительно. Утро выдалось промозглым, дождливым. Дежурная смена наверняка расслабленно пила чай в тепле и комфорте. Впрочем, нельзя исключать наличие поблизости камер видеонаблюдения или датчиков движения. Все-таки обстановка вокруг не самая подходящая для расслабленных посиделок. Решив, что более подходящего момента, чем сейчас, выждать не удастся, я осторожно двинулся вдоль края парковки, поглядывая то на пропускной пункт, то на ведущую к нему дорогу. Перебравшись через бетонный жёлоб ливневого стока, и в который раз, неудачно дернув многострадальную ногу, я достал из кармана ключи. Подняв их над головой, нажал кнопку разблокировки дверей и прислушался. Характерный писк автомобильной сигнализации, непривычно громкий и резкий посреди притихшего леса, раздался буквально метрах в 20. «Бинго!» Я тревожно обернулся, но никакой реакции со стороны КПП не заметил. Решив, что удача сегодня на моей стороне, я, неловко прихрамывая, заспешил к автомобилю. Патриот Фадеева обнаружился на обочине, ведущей к пропускному пункту дороги. Кроме него тут стояли несколько легковушек, какой-то грузовичок и разбитая скорая. Видимо, участковый руководствовался принципом «если хочешь что-то спрятать, спрячь это у всех на виду», потому что среди брошенных здесь автомобилей УАЗ не вызывал совершенно никаких подозрений. Такой же серый, грязный, присыпанный опавшей листвой и ветками. Если бы Фадеев не сказал, что поддерживал патрульный внедорожник в исправном состоянии, я в жизни бы не подумал, что он на ходу. Смахнув листья с лобового стекла, я уселся на водительское место и с некоторой опаской повернул ключ в замке зажигания. Приборная панель моргнула лампочками. Двигатель без проблем запустился и сыто заурчал на холостых оборотах. Так, теперь нужно немного его прогреть и согреться самому. Подождав минут 10, я выкрутил печку на максимум и, настроив обдув, расстегнул воротник ветровки. Сейчас, когда до моста оставалось всего ничего, ехать к нему было, откровенно говоря, страшно. Может, лучше сдаться военным на городском КПП? Пройти досмотр, сдать кровь на анализ. У меня ведь даже пропуск сохранился, хоть и просроченный. Вдруг не все так плохо, как я себе нафантазировал. Хотя местную больницу фактически разобрали при помощи танка и авиации прямо у меня на глазах. А мясорубка в эвакуационном тоннеле вообще отдельная история. Вряд ли военные сделали бы исключение и обеспечили теплый прием заросшему оборванцу с чужим табельным пистолетом и армейской радиостанцией. Я посмотрел на свою физиономию в зеркало заднего вида и хмыкнул. Сходство с человеком, фотографии которого были в моем паспорте и служебном удостоверении, практически не осталось. Побриться бы, поваляться в горячей ванной и как следует выспаться. Наверное, на карантине, в который меня обязательно определят, у меня будет куча времени, чтобы этим заняться. А сейчас нужно собраться с силами и совершить последний рывок. Отъехать подальше от лисьего лога, выбросить пистолет, сделать экспресс-тест и сдаваться. Только радиостанцию на всякий случай оставлю. Если спросят, откуда, честно признаюсь, что нашел. Удача все еще была там, по другую сторону радиоэфира, и мне очень хотелось услышать ее голос снова. Сделав глубокий вдох, я выжал сцепление, включил передачу и, осторожно объехав скорую, вырулил на дорогу. Согревшись за рулем, я успокоился и заметно приободрился. По обе стороны дороги тянулся осенний лес. Мелькали километровые столбики. Подвеска мягко отрабатывала неровности асфальта, которых в этих краях явно стало больше с появлением тяжелой гусеничной техники. Достав пачку сигарет, я закурил и включил магнитолу. Вряд ли кто-то стал бы глушить местное радио. Да и вообще дорога без музыки не дорога, а сплошная скукотища. Услышав на первой попавшейся волне голос ведущего новостей, я невольно улыбнулся. Значит, за мостом и правда все по-прежнему. Мир не умер и никуда не делся. Для вас в студии, как всегда, работает Антон Мельников. И коротко о главном к этому часу. По-прежнему напряженная обстановка сохраняется в городе Лисий Лог и прилегающих районах. По сообщениям пресс-службы Краевого министерства здравоохранения, локализация сильнейшей за последние несколько десятков лет вспышки сибирской язвы серьезно осложнена обширной площадью эпидемического очага, и говорить об ослаблении карантинных мер пока рано. Все еще проводится временная эвакуация населения, формируются дополнительные подразделения Министерства обороны, которые войдут в состав контингента сдерживания. Однако экстренные службы полностью контролируют ситуацию и располагают всем необходимым, чтобы предотвратить дальнейшее распространение опасного заболевания. На связи со студией полковник внутренней службы МЧС России Александр Андреевич Демьяненко, который даст актуальные комментарии о текущей ситуации в эпидемическом очаге. Александр Андреевич, вам слово. Антон, добрый день. Да, вы правы. Речи об угрозе распространения сибирской язвы за пределы города Лисий Лог, а тем более эпидемии, быть не может. Ситуация полностью контролируется сводной группировкой Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерством обороны Российской Федерации. Задействованы все необходимые силы и средства. На данном этапе организован ряд карантинных зон и временных пунктов размещения населения. Налажена бесперебойная работа предприятий, оказавшихся в эпидемическом очаге. Действуют местные учреждения здравоохранения, экстренные службы и органы правопорядка работают в режиме повышенной готовности. Хочу отметить, что слухи о бедственном положении в городе Лисий Лог сильно преувеличены. Мы своевременно предоставляем всю актуальную информацию и напоминаем гражданам, что в период введения карантинных мер необходимо уделить особое внимание личной гигиене, продуктам питания, а также напиткам. Я не выдержал и засмеялся. Сибирская, мать ее, язва. Вот что это такое. Конечно, все под контролем, все хорошо. Понятное дело, что реальная информация о положении дел в очаге вызовет в лучшем случае массовую панику. Но сибирская язва? Серьезно? Спасибо, что не бубонная чума. Могли бы придумать что-то более похожее на правду, если сами не знаете, с чем имеете дело. Бешенство, например. Не переставая улыбаться, я переключил волну, чтобы остаток пути не пришлось слушать, как целый подполковник МЧС учит людей правильно мыть руки. Конечно, Алина, полностью согласен. В такую погоду всем нужна мотивация, нужны силы, чтобы двигаться вперед. А впереди, напомню, выходные. Осталось только пережить пятницу, друзья. Ну а поможет нам в этом группа Субхарчо с композицией «В лучшем случае». Сейчас и всегда время хорошей музыки на волнах нашего радио. Бодрый голос ведущего сменился приятным гитарным перебором. Ну вот, так гораздо лучше. Кивая в такт и постукивая пальцами по рулю, я позволил себе окончательно расслабиться. Слева промелькнул сгоревший пост ГАИ. Чуть дальше, кажется, должна быть заправка. Бензин я там точно не найду. А вот худо-бедно привести себя в порядок и сделать экспресс-тест, почему нет? Искать, в лучшем случае, свой бой. В лучшем случае найти, в лучшем случае покой. Напевал я слова, казалось бы, давно забытой песни. Она уже появлялась в моей жизни, и времена тогда тоже были непростые. Может быть, я законченный романтик, но в том, что именно эта песня заиграла сейчас по радио, чувствовался некий смысл, своеобразный намек от Вселенной. Мол, не мороси, дружище, все будет хорошо. Въезд на заправку по-прежнему преграждал бензовоз, на цистерне которого чернела размашистая надпись «Бензина нет». Патриот это обстоятельство не слишком беспокоило, поэтому я нагло объехал бензовоз прямо по газону и спрятал за ним внедорожник от лишних глаз. Заглушив двигатель, выбрался наружу и, прихватив рюкзак, зашагал к мини-маркету, приветливо моргающему вывеской круглосуточно. Мини-маркет оказался вынесен подчистую. На опустевших полках оказался только бесполезный хлам, вроде автомобильных ароматизаторов и мягких игрушек. Кроме того, неизвестные мародеры зачем-то вырвали с корнем кассовый аппарат и бросили посреди торгового зала, а висевшие над кассой плазменные телевизоры просто расколотили. Впрочем, все необходимое, а именно одноразовый станок, пена для бритья и небольшой запас воды – имелись в моем рюкзаке. Подойдя к закрытой двери туалета, я первым делом прислушался. Тишина. Несмотря на то, что в мини-маркете горел свет, терять бдительность за считанные километры до цели было бы непростительно глупо. Вытащив пистолет, я аккуратно постучал рукоятью по стене. Постоял еще немного и, не дождавшись никакой реакции, осторожно потянул дверь на себя. Внутри никого не оказалось, только возле унитаза почему-то стояла недопитая бутылка коньяка. Зато слева, над умывальником, висело приличных размеров зеркало. Расстегнув рюкзак, я подмигнул своему растрепанному заросшему отражению и принялся выкладывать на край умывальника мыльно-рыльные принадлежности. Спустя полчаса неравного боя недельной щетины одноразового станка я стал худо-бедно похож на человека. До идеала было, конечно, далеко, но во всяком случае мой внешний вид больше не вызывал немедленного желания открыть огонь на поражение. Да, в густой шевелюре появились целые пряди седых волос, которых отродясь там не было. Впалые щеки пестрели свежими порезами, а мешки под глазами больше напоминали синяки. Но в целом, отдаленное сходство с паспортом появилось. Выйдя из туалета, я подошел к стойке кассира. Покопавшись в рюкзаке, достал и выложил неиспользованные шприц-тюбики, сухой паек, немного бинтов и упаковку пластырей. Рядом положил кобуру с Макаровым, запасные магазины. Маркером, завалявшимся в боковом кармане, написал прямо на прилавке «Бери, стреляй, беги». Чуть подумав, дорисовал рядом подмигивающий смайлик. «Вот так! Вдруг еще пригодится кому-нибудь!» Я ласково провел ладонью по бакелитовой рукоятке пистолета, спасшего мне жизнь в визит-центре национального парка. Инстинкт самосохранения требовал немедленно прицепить кобуру обратно на пояс. Но разум подсказывал, что с оружием к военным лучше не соваться. В худшем случае вернусь и заберу. Посетителей на этой заправке не то чтобы много. «Так...» Теперь нужно переложить пропуск, паспорт и удостоверение поближе, в нагрудный карман. В соседний, до сих пор не издавшую ни звука, радиостанцию. И все. Можно топать. Присаживаться на дорожку не буду, тем более тут некуда. Мир этому дому. А меня свой ждет. Вернувшись в «Патриот», я первым делом достал экспресс-тест. Видимо, пора было им воспользоваться. Хотя этого теста я боялся даже больше, чем моста. Вскрыв герметичный пенал, пробежался взглядом по инструкции. Все оказалось предельно просто. Нужно было проколоть палец специальной иглой из комплекта, капнуть немного крови в отверстие на пластиковом корпусе и внимательно следить, как индикатор над отверстием поменяет цвет. Станет синим — все замечательно, я здоров. Станет красным — ну, тогда не повезло. Где лежит пистолет, мне известно. Единственный минус, делавший само понятие экспресс-тест слегка неуместным, заключался в том, что для максимально точного результата нужно было дождаться реакции препарата на кровь, а время этой самой реакции занимало от 1 до 3 часов. «Кажется, придется задержаться», — пробормотал я, морщась от неприятной боли. Выдавив несколько крупных капель крови, я старательно прижал палец к нужному месту на корпусе и уставился на индикатор, надеясь, что он управится не за 3 часа, а секунд за 15, например. Не управился. Я положил тест на приборную панель и, откинув спинку сиденья, прикрыл глаза. Что ж, подождем. «Вставай, горе луковое! Проспишься на свете!» Дернувшись, я резко подскочил и врезался головой в потолок. Пару секунд мне потребовалось, чтобы понять, кто я и где вообще нахожусь. Еще несколько секунд, чтобы сообразить, что разбудил меня звонкий девичий голос из кармана. А окончательно проснувшись, я с ужасом осознал, что снаружи уже стемнело. Единственным светлым островком в непроглядной темноте был мини-маркет, свет в окнах которого выглядел уютно и безопасно. А еще там лежал мой пистолет. «Бляха, проспал!» — выдохнул я сквозь зубы, нащупывая непослушной рукой ключ в замке зажигания. «Ну где ж ты, сука?» «Нашел». Запустив двигатель, я тут же включил фары. Яркий свет резанул по оранжевому борту бензовоза, а звук работающего двигателя прибавил уверенности. Стало немного спокойней. «Чего это я в самом деле? Тут не город, тут просто заправка. Жрать нечего и некого, вокруг только лес. Спокойствие. Только спокойствие». Заблокировав двери, я пошевелил головой и плечами, разминая затекшие мышцы. Удивило внезапное отсутствие боли в ноге и спине. Видимо, нервная система устала сигнализировать о неполадках в моем организме и объявила забастовку. Ну, я и не против. В целом, состояние было гораздо лучше, чем днем. Даже усталость куда-то пропала. Зато моя загадочная собеседница объявилась. Достав радиостанцию, я нажал кнопку. «Спасибо, что разбудила! Прием! Ты на связи?» Однако ответа не последовало. Подождав еще немного, я пожал плечами и положил радиостанцию на сиденье. Может, у меня галлюцинации начались? Кстати, о галлюцинациях. Я включил свет в салоне, осторожно, 2 пальцами, будто противное насекомое, взял экспресс-тест и закрыл глаза. Смотреть на него отчаянно не хотелось. От вполне реальной перспективы бесславного самоубийства на заброшенной заправке меня сейчас отделяли только собственные веки. Осторожно приоткрыв один глаз, будто в детстве, когда смотрел с бабушкой фильмы ужасов, я глянул на тест. Медленно выдохнул, выжал сцепление, включил передачу и, обрулив бензовоз, вдавил педаль газа. «Синий! Синий, сука! Выкуси очаг херов!» В свете фар на обочине промелькнул указатель. Красноярск 95 километров, Логовской 7 километров, мост через реку Енисей 2 километра. Я напрягся и покрепче вцепился в руль, резко вспотевшими ладонями. 2 километра. 2. Вспомнив совет участкового, включил проблесковые маячки, озарившие округу тревожными синими сполохами. Неприятный холодок появился в груди, поднимаясь к горлу вязким комком. «Да не ссы ты!» — подбодрил я себя. «Нормально все будет!» Мелькнул километровый столбик, сразу за которым начинался поворот. Километр. Плавно выкручивая руль, я представлял, как вдалеке начинают моргать частые короткие вспышки. И спустя мгновение кузов «Патриота», а вместе с ним мое тело, прошивают десятки пуль. Картинка в голове сменилась. Вот меня уже кладут мордой в асфальт. Кто-то кричит: «Руки! Руки, сука! Чтоб я их видел!» В спину тычут автоматные стволы. А потом поворот вдруг закончился. Я увидел огни моста, яркие прожектора и оранжевое зарево Логовского на другом далеком берегу. Сбросив скорость, я прижался к обочине и остановился перед самым въездом на мост. Монументальная конструкция из ферм и бетона стояла на своем месте. Внизу размеренно шумел могучий Енисей. Неторопливо выбравшись из «Патриота», я удивленно осмотрелся по сторонам. С этой стороны почему-то не было ни блокпоста, ни ограждений. Задерживать меня тоже никто не спешил. Может быть, стоило проехать чуть подальше? Взгляд зацепился за ярко-желтую табличку на ближайшем фонарном столбе. Я подошел ближе. Под табличкой висела металлическая коробочка с динамиком и единственной кнопкой. Чуть выше была закреплена камера видеонаблюдения. «Для вызова дежурного офицера нажмите кнопку, ждите ответа», — прочитал я. В кармане затрещала радиостанция. «Молодец, добрался», — похвалила меня удача. Ее голос показался мне очень тихим и далеким. «Ты снова проявляешь чудеса осведомленности», — ответил я. «Немного магии, только и всего». Девушка явно усмехнулась. «И что теперь?» — поинтересовался я. «Теперь тебе пора. Но на другом берегу мы увидимся, обещаю. Ты мне очень помог». «Что?» Я удивленно уставился на радиостанцию. «Чем помог? Как?» «Конец связи. Береги себя». В эфире что-то хрустнуло, и зеленый огонек на радиостанции погас. Ощущение нереальности происходящего кольнуло в груди. На меня одновременно нахлынули горькое одиночество и холодное решительное спокойствие. Была ли вообще удача? Или мой мозг просто выдумал ее, чтобы не свихнуться? В общем-то, какая теперь разница? Покачав головой, я нажал кнопку на панели переговорного устройства. «Дежурный по мосту, прапорщик Савельев!» Рявкнул динамик, стоило мне убрать палец с кнопки. «Хуль в камеру вылупился! Фамилия, номер пропуска!» «О, тот самый мрачный прапор!» Я представился и продиктовал цифры, заученные еще по приезду сюда. Прапорщик ненадолго замолчал, видимо, проверяя полученную информацию. «Хера себе ты живучий! Так, 10 шагов назад давай и встань под прожектор, ага?» Я послушно отошел на 10 шагов, пока не оказался под странного вида прожектором, стекло которого защищала мощная решетка. Сжечь он меня собрался, что ли? Инквизитор, мать его! Прожектор загудел, вспыхнула ослепительно мощная розовая лампа. Я зажмурился и сжался, ощущая, как волосы на затылке зашевелились, а воздух вдруг резко запах озоном. Спустя несколько секунд прожектор погас. «Так, слушай внимательно. От фонаря с камерой не отходить, понял? Рюкзак на землю, все вещи из карманов рядом. Жди, за тобой выехали. И не дергайся никуда, снайперы работают». «Покурить-то хоть можно?» — на всякий случай уточнил я. «Кури, мне не жалко», — ответил Савельев. «Пара минут у тебя есть». Я подкурил сигарету и стал неторопливо выкладывать свои пожитки на асфальт. Повертев в руках письмо, которое передал Фадеев, сложил его пополам и убрал под обложку паспорта, чтобы не потерять. Брелок с котенком я заранее положил внутрь, как и просил участковый. Обязательно постараюсь передать, если будет такая возможность. Глубоко затянувшись, я поднял голову и посмотрел на усыпанное звездами небо. Неужели все? Неужели я снова могу позволить себе просто стоять, курить и смотреть на звезды? Задумавшись, я даже не заметил, как подъехал «Тигр» дежурной группы. Скрипнули тормоза, захлопали двери. Тишина вокруг заполнилась стопотом армейских ботинок и щелчками автоматных затворов. «Повернулся, руки поднял! К машине, медленно!» «Оглох? Давай к машине, кому говорю!» «Костя, проверь, что там у него!» «Принял!» По бокам бронеавтомобиля ярко вспыхнули тактические фонари. Я опустил голову, поднял руки и пошел на свет. Эпилог. Майор Белов в очередной раз внимательно изучал папку с материалами дела. Вроде бы ничего странного. Люди периодически возвращались из эпидемического очага целыми и невредимыми. Некоторым даже удавалось протянуть там месяц, а то и больше, сохранив при этом рассудок. Но в случае с сотрудником спецстроя, самостоятельно добравшимся до моста через Енисей 3 дня назад, было много странностей. «Не вяжется что-то, Дмитрий Игоревич!» Белов отложил папку и, подвинув ближе пепельницу, закурил. «Ты все с последним пассажиром мучаешься?» Начальник отдела откинулся в кресле и посмотрел на Белова. «Чем он тебя так зацепил?» «Пока не могу понять». Майор устало потер красные от недосыпа глаза. «Вроде как чувствую подвох, но где?» Чуйка особисто-контрразведчика под вечер проснулась. Дмитрий Игоревич достал из ящика стола пачку красного Винстона. Силами Белова в кабинете и так было накурено сверх меры, да и курить на самом деле не хотелось. Но, как известно, в их узком профессиональном кругу не было лучшего средства для поддержания плодотворной беседы, чем сигарета. «Я все показания перечитываю». В частности, где он рассказывает, как с девчонкой по радиостанции общался. Имя еще интересное такое. Удача. «Читал я эту завиральную историю», — кивнул начальник отдела. «Там белых пятен, мама, не горюй». «Вот и я про то же». Белов задумчиво похлопал ладонью по папке. «Сегодня пришли ответы на наши запросы из службы материально-технического обеспечения и отдела радиоэлектронной разведки. Так вот». Майор зашелестел бумагами и достал из папки 2 нужных листа, заверенных печатями. «Удивляй, товарищ майор». Начальник отдела подкурил сигарету и отхлебнул из кружки остывший растворимый кофе. «Удивляю. В общем, МТО сообщает, что сводная группировка не имеет потерь среди командно-штабных машин. Все КШМ работают штатно по своим задачам. Соответственно, гипотетическая собеседница нашего пассажира в такой машине находиться никак не могла. Однако он утверждает, что она нашла военный грузовик с кучей антенн и закрылась в нем. При этом еще и слушала переговоры контингента сдерживания. Учитывая, что ведомственная охрана химического комбината такой техникой не располагает, а другие подразделения в этом районе до инцидента не дислоцировались, возникает вопрос, а не пиздит ли наш товарищ?» Дмитрий Игоревич закончил мысль и криво ухмыльнулся. «Связь у контингента, впрочем, то еще дырявое говно. Их обычные портативки берут спокойно. Что там дальше?» «Именно такой вопрос и возникает», — согласился Белов. «Дальше у нас доклад от РЭР. Пишут, что за период, когда наш вернувшийся находился в зоне эпидемического очага, никакой посторонней работы в радиоэфире зафиксировано не было, причем ни одним из видов технических средств. То есть, исключая зашифрованную цифровую связь, их общение в принципе было невозможно». Дмитрий Игоревич заметно напрягся. «Не исключая», — покачал головой Белов. «Ее наши умельцы тоже определяют. Проблемы с дешифровкой имеются, но сам факт наличия сигнала можно установить». На столе у начальника отдела требовательно зазвонил телефон. Дмитрий Игоревич чертыхнулся, отставил в сторону кружку с кофе и снял трубку. «Слушаю». «Да, я». «Здравствуй, Сергей Данилович, узнал». «Что? Это точно? А кто проводил экспертизу? Ошибки быть не может?» «Понял. Мил человек, если все так, как ты говоришь...» Белов округлившимися глазами наблюдал за начальником отдела. Тот оживленно жестикулировал, кричал в трубку и в целом вид имел весьма тревожный. Положив трубку, Дмитрий Игоревич ненадолго замолчал, растирая пальцами переносицу. Эксперты из технического отдела дали заключение по радиостанции нашего пассажира», — задумчиво произнес он. «Если коротко, микрофон на ней неисправен, причем давно, плата от влаги окислилась. Технически он мог слышать переговоры, но вот отвечать не мог». В кабинете повисло гробовое молчание. Первым его нарушил щелчок зажигалки Белова. Пробормотав что-то неразборчивое, он кашлянул и принялся усиленно листать дело. «Анализы ищешь?» — сухо поинтересовался Дмитрий Игоревич. Майор молча кивнул, не отрываясь от папки. «Не трать время, здоров он. Ссадины, ушибы, вывих лодыжки, а в остальном хоть в космос отправляй. Никаких признаков заражения». Белов вдруг замер. Остекленевшим взглядом он посмотрел на начальника отдела, покачал головой и потянулся к лежавшей на столе памятке для лиц, впервые посещавших эпидемический очаг. «Если радиостанция была неисправна», — медленно проговорил майор, открывая памятку на нужной странице, «значит, этот шиложопый бегал по очагу в гордом одиночестве. А удача — галлюцинация». Дмитрий Игоревич медленно вдохнул и покосился на телефон. «В зависимости от индивидуальных особенностей организма могут не проявлять себя до 2-3 недель». Голос Белова, зачитывающий строки из памятки, слегка дрогнул. «Слуховые, зрительные, иные галлюцинации». «Дима». «Где он сейчас?» — резко спросил начальник отдела. «В Красноярске, в окружном военно-клиническом госпитале». Майор зашарил рукой по воротнику рубашки, пытаясь расстегнуть верхнюю пуговицу. В кабинете вдруг стало нестерпимо душно. «Звони!» Дмитрий Игоревич хлопнул ладонью по столу. «Юра, блядь, звони туда, срочно! Пусть объявляют карантин!» Старший сержант контрактной службы Андрей Сорокин лениво брел по аллее вдоль старинного здания госпиталя из красного кирпича. Легкое похмелье после вчерашнего мальчишника до сих пор кружило голову. А перспектива скорой свадьбы, и пусть короткого, но отпуска, вызывала непроизвольную улыбку. Мысленно старший сержант уже был дома, в родном Новосибирске. А оставшиеся до отпуска 40 минут воспринимались незначительным препятствием между ним и воротами КПП. Вечерело. На аллее зажглись неровным оранжевым светом уличные фонари. Осмотревшись по сторонам, Сорокин достал из кармана бушлата пачку сигарет и спички. Ловко выщелкнув сигарету, он подкурил ее и с наслаждением затянулся. Все-таки жизнь определенно налаживалась. После неспокойной срочной службы на границе, госпиталь с его солидным окладом и нехитрыми задачами воспринимался Сорокиным как санаторий. Только проклятое похмелье никак не хотело отпускать. А идти в корпус, чтобы в который раз наполнить опустевшую флягу, не было никакого желания. Заметив на одной из лавочек парня в госпитальной пижаме и накинутой на плечи ветровке, старший сержант довольно хмыкнул и ускорил шаг. Собеседник его сейчас мало интересовал. В отличие от стоявшей возле него запотевшей почти полной бутылки минеральной воды. «Братишка, здорово!» Сорокин приветливо махнул рукой и уселся рядом с парнем. «Привет», — чуть улыбнулся тот. «Куришь?» Парень кивнул. Старший сержант протянул ему пачку сигарет. «Угощайся! Оттуда?» «Оттуда», — кивнул парень. «И как там, страшно?» «Да по-всякому. Мне повезло, считай. Месяц безвылазно по очагу топтался, и ничего». «Дела», — понимающе протянул Сорокин. «Слушай, братишка, минералочкой не угостишь? Гульнули с пацанами вчера, до сих пор тяжко». «Угощайся, мне не жалко. Я, правда, отпил уже». «Да фигня!» Старший сержант махнул рукой и, открыв бутылку, сделал несколько больших жадных глотков. «Тут же не очаг ваш в самом деле. А ты сам-то чего тут? Отбой скоро». «Девушку жду», — улыбнулся парень. «О, дела амурные!» Сорокин засмеялся и посмотрел на часы. «Понимаю, у самого свадьба на носу. «Вы это, долго не бродите. Сегодня Яковлев дежурным заступает. Он мужик строгий». «Ладно, братишка, погнал я. Выздоравливай!» Старший сержант крепко пожал парню руку и уверенной походкой зашагал в сторону госпиталя. Резкий звонок внутреннего телефона заставил дежурившего по КПП рядового Никитина оторваться от книги. Это был очередной бульварный роман из скудного ассортимента госпитальной библиотеки. Но Никитин не жаловался. Читать он любил с детства, поэтому радовался каждому незнакомому произведению, твердо уверенный в том, что плохих книг не бывает. Аккуратно вложив между страниц самодельную закладку, вырезанную из ярко-оранжевого пластикового корпуса индивидуальной аптечки, рядовой снял трубку. «Дежурный по КПП, рядовой Никитин!» — заученной скороговоркой ответил он. «Так точно, товарищ старший лейтенант! Есть обеспечить!» Положив трубку, рядовой задумчиво поправил очки и нащупал под столом кнопку, блокирующую турникет. Очередная тренировка по обеспечению в госпитале карантинных мероприятий его не радовала. Лишняя беготня, суета с получением оружия, опостылевшие медицинские маски и тяжелый бронежилет. Кошмар, одним словом. Но приказ есть приказ. «Паша!» В окно КПП вдруг настойчиво застучали. «Паша, ты нахрена турникет закрыл?» «Так это, товарищ старший сержант». Никитин удивленно посмотрел на стоявшего снаружи Сорокина. «Юдин только что позвонил. Яковлев карантин объявил. Снова». «Да блять! У меня поезд через 40 минут, Паш! Такси подъехало уже!» «Товарищ старший сержант». «Паша, если у меня из-за этого мудака Яковлева свадьба накроется, я его лично в подворотне захерачу. Но первым я захерачу тебя за то, что вертушку эту сраную не открыл». Никитин задумался. За последний месяц карантин по госпиталю объявляли раза три, и каждый раз по странному стечению обстоятельств он приходился на дежурные сутки полковника Яковлева. «Скучно ему, Паш, понимаешь? Развлекается мужик. Открой, а? А я тебе книжек из отпуска привезу. Любых, каких скажешь». Книги стали решающим аргументом. Никитин улыбнулся и разблокировал турникет. «Золотой ты человек, Паша!» — обрадовался Сорокин. «У тебя же есть мой номер?» «Так точно!» — кивнул рядовой. «Напиши тогда, каких книг тебе захватить, лады? Все, давай, я полетел!» Снова заблокировав турникет, Никитин подошел к окну и с легкой завистью посмотрел, как старший сержант торопливо грузит в багажник белого Соляриса с шашечками на дверях спортивную сумку. «Ничего. До дембеля осталось чуть меньше 4 месяцев. Скоро и он точно так же выйдет на улицу, сядет в такси и вернется к долгожданной гражданской жизни. А пока нужно подумать, какие книги попросить у Сорокина. Может быть, что-то из творчества Андрея Круза?» Хлопнула пассажирская дверь. Моргнув сигналом поворота, такси сорвалось с места и быстро растворилась в вечернем потоке автомобилей.